Глава 10. Джин. Обратно прошли со стойким ощущением нереальности происходящего. Пропали мутанты. Даже крысиных волков и зомби не встретили. Так что очень скоро Роман начал ощущать беспокойство, вроде бы беспричинное. На одной из остановок он задал вопрос другу. «Зачем нам Припять? Может, лучше обойти город стороной?» «Нет, нам нужен живой темный. Для допроса». «Поясни». «Они знают путь к ЧАЭС. Подземный коридор, ведущий к самым стенам этой радиоактивной хрени. Может, это просто легенда, а может, правда. Нужно выяснить». «По-другому нельзя пройти?» «Можно, но слишком опасно. Эта их подземка позволит безопасно срезать путь. Если информация верна, то после нам останется пройти меньше километра». «Велес, ответь на вопрос». Некоторое время Роман молчал, а потом довольно-таки мрачно продолжил. «Мы лишь должны убедиться, что Джин владеет силой, которую ему приписывают. Разведать местность и все, так?» «Угу». «И ты не попросишь у него никаких желаний для себя, так?» «Угу». «Да хули угу, блядь!» — рыкнул Роман. «Ты не попросишь желаний, понял?» «Не кипятись, друг, все будет хорошо». «Не хочу, чтобы ты наделал глупостей». Он долго молчал, а потом сказал. «Джин убивает». «Знаю». Велес беспечно махнул рукой и начал укладываться. «Что бы ты ни попросил, он все равно обманет». И тихим шепотом добавил. «Если оставить лазейку для обмана. А если у него не будет выбора?» Увидев Припять впервые, навсегда запоминаешь этот город. Не вид его разрушенных зданий, порой разрушенных до основания. Немрачный серый цвет практически всех его поверхностей навсегда оставался в памяти. Не густые тени среди обломков, казалось, таившие в себе смертельную опасность. Не даже редкий вой и рев мутантов, да далекая стрельба. Нет. Стоило увидеть этот город хоть раз, и в душе навсегда оставалось ощущение, будто тебе в лицо выдохнула сама смерть. С усмешкой, с ехидным оскалом, сжимая костистыми пальцами свою косу, что одним касанием забирает жизнь всего, что живет. Единственный в отряде, кто, увидев Припять, не помрачнел, не нахмурился и даже не исполнился никакими мистическими трепетами, был босс Велес. Совсем наоборот. Он даже улыбнулся и глубоко, с чувством вдохнул. Потом заметил, что пахнет цветами. Обратил внимание бойцов на удивительный контраст серого города с окружающей его зеленью. «Можешь заткнуться», — поблагодарил его Роман. Но Велес все понимал. Тяготы пути не могли не сказаться на состоянии людей и их способности воспринимать прекрасное. Так что он покорно замолчал, и движение к городу было возобновлено. Теперь они шли медленнее, постоянно останавливаясь и подолгу оглядывая окрестности. Говорить перестали, даже дышать старались потише. Но город, как казался мертвым скелетом некоего гигантского зверя, помершего еще в неолите, так таким и оставался. Ни следа жизни, даже намека на нее. Они вошли в город. Разрушенные здания продолжали потихоньку разваливаться. Темные окна не исторгали пуль из ружей подло затаившихся злодеев. Мутанты не завывали где-то в темных углах. Стояла тишина, немного гробовая и очень жуткая. На первом же привале Роман предложил поскорее покинуть город. Усяй согласно кивнул. Китаец, не реагируя ни на что, продолжал изучать мир Припяти сквозь окно и оптический прицел. Велес ответил Роману сосредоточенным чавканием. Он ел в тот момент, вот и ответил так необычно. В общем, попытки уговорить друга покинуть гиблое место Роман вскоре бросил окончательно. Но спустя полчаса напряженного ожидания в квартире, заваленной чем попало, преимущественно мусором строительного типа, сделал интересное предложение. «Ты в своем уме?» — поинтересовался Велес, тактично покрутив пальцем у виска. «А ведь мог бы и напрямую сказать. Не в порядке вы, товарищ, одним важным местом, чтоб плечи повыше. Не в порядке». «Так нет, не стал, потому что тактичный. Я хочу свалить из этого долбанного склепа как можно быстрее». «Рома, один ты труп», — Велес вдруг мрачно добавил. «О темных известно немного, Но то, что известно, жуть капитальная. У них обострены все чувства. С головой не дружат. Они непредсказуемы, опасны. Это уже не совсем люди, скорее мутанты. Извини, друг, но твой план идиотский. Но... Велес как-то не нашелся, что сказать. Он планировал выследить небольшую группу темных, перебить большую часть, одного подранить и захватить. После чего, жестоко пытая или не пытая вовсе, по обстоятельствам, выбить из пленного местоположение подземного прохода. «Идиотский», — настойчиво повторил Роман. «Один я смогу пройти у самого их носа, и ни один меня не заметит. Я вытащу темного сюда еще до вечера. Никто даже не поймет, что произошло». «Ты уверен?» — после минутного раздумья спросил Велес. Роман решительно кивнул. «Не вернешься к вечеру, мы идем за тобой и валим всех подряд». «Не боись, скоро вернусь». И вышел прочь, через дверной проем, давным-давно потерявший не только дверь, но и оба косяка. Они сейчас ждали, наблюдая за окрестностями через окно и дверь. В какой-то момент это всем жутко надоело. Город хранил молчание, никаких сюрпризов не являл, и когда Усяй вытащил карты, даже Велес махнул рукой на меры безопасности. Просто расположились так, чтобы один всегда видел дверь, а второй — окно. Так и ждали вечера, сражаясь в Подкидного. Вечера не дождались. Романа тоже. Зато город таки принес сюрприз. И, как это обычно бывает в зоне, сюрприз не слишком приятный. Как раз, когда Велес с блеском выиграл партию, почти не мухлюя, самую малость, не мухляжа ради, а чтобы не потерять форму, с улицы донеслись голоса. Точнее, один голос, отдавший какую-то команду. Да так тихо и монотонно, что не только непонятно было, о чем речь, но и вообще сомнения имелись, что это был голос человечий. «Слышали?» — спросил Велес, бросая карты. Усяй пожал плечами. Китаец неуверенно кивнул. Подхватив винтовку, Велес на корточках добрался до окна, выглянул. Буркнув проклятие, сразу спрятался за подоконник. По улице шли люди, растянувшись длинной цепью. Не меньше десятка, и на вид какие-то странные. Чем, он понять не смог, но что-то необычное в них было. Оружие при них было различным, что в зоне не такая уж и редкость. Тут не армия, каждый сам выбирал свой ствол. Общим, пожалуй, было лишь наличие пистолета. Да и то, скорее, это было распространенным явлением, чем правилом. Из-за большей доступности чаще всего это был отечественный ПМ. А вот остальное оружие каждый выбирал под себя из широкого круга всего, что было доступно в зоне. Нередко сталкер вооружался дробовиком, малопригодным для сражения с людьми на местности, но незаменимый против большинства мутантов и в близких стычках. Конечно, незаменимый, если тебе доступно лишь огнестрельное оружие выпуска прошлого века. Шедшие по улице имели дробовики, автоматы, один нес на плече самый настоящий ручной пулемет. Оставалось надеяться, что они пройдут мимо. Но, видать, закон подлости сработал, и пришла пора платить за легкую дорогу к Припяти. Когда Велес выглянул во второй раз, улица оказалась пуста. Высунулся чуть сильнее и увидел внизу двух человек. Оба стояли у входа, те самые, что вооружились дробовиками. — У нас гости, — проворчал Велес, подходя к дверям. — Врубайте диски. Попробуй послать их мирно. Не выйдет, будем уходить, отстреливаясь. — Босс, давай их просто положим, и все. — Усяй, это же не бычье какое-нибудь, даже не вояки. Сталкер — зверь опасный. Первыми пальбу не начинаем. Держи лестницу. Кит, в проход. Там встань, где лифт был. Команды босса выполнили и затаились, стараясь не выдать своего присутствия раньше времени. Здесь это не составляло особой проблемы. Лестничная площадка на 4 квартиры была неплохо защищена, можно сказать, природой. Ведь силы, разрушавшие этот город уже много лет, лишь в малой степени были аномальны. В основном, скрывая следы дел человеческих, трудились дождь, ветер, снег и кислород в атмосфере, очень эффективно помогающий природе покончить с металлическими предметами. Квартира ближе к лифту, но не существовала в виде груда обломков бетона и искореженных металлических перекрытий. Тут как раз, вероятнее всего, постарались аномальные силы зоны. Квартира соседняя, с той, что выбрал для временной стоянки отряд Велеса, уцелела практически полностью, за тем исключением, что дальняя стена разбита и выходит в квартиру другого подъезда. По идее, очень опасный участок. Но последний выброс поселил в проломе аномалию. Какую именно, они понятия не имели. Ее засек датчик. А проверять, что конкретно там обитает, желания не возникло. Ничего бросать туда не стали, так что природа аномалии осталась невыясненной. На глаз там казалось весьма пусто и безопасно. С этой стороны никто не обойдет. А если рискнет, то быстро помрет. Вовсе даже не от пуль. Оставалась еще четвертая квартира, напротив той, что завалила остатками выше расположенных, давно нежилых площадей. Но она уцелела полностью. Обойти их через эту комнату можно было только если залазить в окна. Ну, это тоже не вариант. Отсюда опасности можно было не ждать. Четвертый этаж все-таки. А сталкеры в основной массе свои искатели артефактов, а не альпинисты со стажем, способные без страховки на одних пальцах по трещинам залезть на такую высоту. Так что единственное, где их могли реально атаковать, — лестница. Та ее часть, что вела выше, не учитывалась, так как следующий этаж осмотрел лично Роман. Людей там не было, мутантов вроде тоже, так что с точки зрения обороны место отличное. И первая мысль Велеса была такой же, как у Усяя. Завалить всех, но тихо. Только вот что-то в подсознании начинало бить тревогу, едва мысль сия появлялась. Вероятно, эти сталкеры гораздо опаснее прочих. Кто знает, но чувствам лучше довериться. Может, они даже опаснее солдат долго. А если так, неизвестно, чем кончится бой. Возможно, потери. У него и так 3 человека осталось. Велес встал наверху лестницы, ожидая гостей. Он намеревался доступно разъяснить парням все минусы попытки на них напасть. Когда по лестнице начали подниматься 3 сталкеров, Велес понял, что подсознательный призыв к осторожности был абсолютно справедлив. И еще вряд ли удастся договориться. Все 3 шли по лестнице, нисколько не сбившись в шаге, когда заметили его. Даже в лицах не появилось ничего нового. Закаменевшие маски и абсолютно пустые, какие-то мутные глаза. Чем-то они очень походили на Монгола и его товарищей по цеху при Арабе. Может, он своих телохранителей к ЧАЭС в монолит на стажировку отправляет? Парни явно принадлежали к этой группировке. Броня, оружие — все, как и у прочих сталкеров, потасканное, разномастное. Один в простой армейской броне, какую на кордоне носил каждый первый, один в самодельном комбинезоне, в коем можно было угадать элементы армейских бронекостюмов, части экзоскелетов и научных комбинезонов. И только 3-й носил знаменитый на всю зону защитный костюм «Монолит». Цвет — детское пюре, защита от пуль — хорошая, от радиации — 0. Зато закрывал весь торс, и карманов было много. А радиация монолитовцев никогда не пугала. Сомнительно, что они вообще понимали, что значит слово «страх». «Черт!» — проворчал Велес, когда его пояс разразился истеричным треском. Выходит, слухи подтверждаются. Парни эти фанили почище бочек с радиоактивными отходами. Все 3 преодолели пролет, теперь поднимаясь к Велесу. Стрелять они не начали, в лицах не изменились, шли с той же скоростью. «Стоп!» — все 3 замерли. Пустые глаза обратились к Велесу. Ожидаемого вопроса в них не обнаружилось. Недоумение тоже. Да в глазах зомби было больше человеческого, чем в этих пустых стекляшках. «Парни, идите своей дорогой. Мы не хотим проблем». «На сталкера не похож», — сказал один из 3, глядя на Велеса. Который из них он не понял. Кажется, губы ни у одного не шелохнулись. «Долг не носит такой брони», — сказал другой, и снова губы не шевелятся. Зато зашевелились волосы на голове Велеса. Неужели они мысленно общаются, а он как-то слышит их мысли? «Кто ты такой?» — спросили его. И на этот раз он заметил, как шевельнулись сероватые губы говорившего. Облегчение было столь сильным, что он с огромной радостью воскликнул: «Велес!» Необыкновенно счастливый возглас заставил монолитовцев переглянуться. Если бы это были просто сталкеры, на их лицах отразилось бы недоумение, удивление, хоть что-то. А эти просто посмотрели друг на друга, без тени каких бы то ни было чувств. Спустя десяток секунд вновь обратили свои взоры на Велеса. «Ничего личного», — сказал тот же сталкер и поднял дробовик. «Тебе придется умереть, Велес», — и нажал спуск. Выстрел был громким, эффект тоже. Дробь врезалась в воздух и на мгновение зависла в полуметре от Велеса, в едва заметном синеватом сиянии. Миг, и дробь с тихим звоном попадала вниз. Это проняло даже обмороженных монолитовцев. Все трое отшатнулись, широко раскрыв глаза, но при этом и оружие подняли все вместе. Два автомата и дробовик грянули разом, а Велес, красный лицом от такой невоспитанной выходки, с места не сдвинулся и начал стрелять от бедра, не целясь. С треском лопнул один диск, прежде чем все трое упали. «Бля, босс, ты это видел?» — прохрипел Усяй, а Велес ничего сказать не смог. Они втроем стреляли. Все монолитовцы наглотались пуль так, что хватило бы и слона завалить, но продолжали стрелять в ответ. Сейчас они валялись внизу, кучей, все трое похожие на решето. Но при этом один все еще пытается встать, а двое других слабо шевелятся. Ругнувшись, Велес отошел назад в комнату и выпустил в кучу тел на площадке пулю зари. Выстрел окончательно добил аномально стойких людей, превратив их в кровавую крошку. Но, увы, тот же взрыв обрушил лестницу. Едва грохот от падения обломков стих, Велес поднялся на ноги, все так же прижимаясь спиной к стене. Его взгляд скользнул по окнам и остановился в центре комнаты. Там лежало нечто маленькое, все такое рифленое, очень напоминает гранату F1. Ни убежать, ни даже шевельнуться никто не успел. Граната взорвалась. Огненное марево на мгновение скрыло окружающий мир. Синяя стена, испещренная серебристыми всполохами, сдержала этот огненно-осколочный ад и справилась на отлично. А Велес стоял, смотрел на ладони, коими закрыл лицо от огненного жара, сумевшего пройти сквозь поле, генерируемое диском, и как-то отстраненно думал о том, что вот сейчас должен был бы умереть. В такой близости от взрыва Архонт его не спас бы. Даже если бы он успел закрыть лицо руками, отвернуться к стене, там упасть ничком, ему все равно либо оторвало бы, либо размочалило осколками кисти и ступни. Может, и не убило бы сразу болевым шоком, но от потери крови он бы умер все равно. А еще он подумал о том, что бойцы Монолита действовали сейчас слишком быстро. Люди так не умеют. Чтобы принять верное решение, только что потеряв сразу троих, и начать действовать в соответствии с этим решением, человеческого мозга и тела вполне достаточно, но только если они лишены эмоций и работают подобно компьютеру. Просто человек так не сможет. Ему нужно время, чтобы освоиться с произошедшим, отойти от удивления, шока, злобы, от эмоций, вызванных гибелью сразу нескольких товарищей. Но если эти эмоции полностью отсутствуют или притуплены так, что, можно сказать, их вовсе нет, тогда ничего удивительного в столь быстрых и четких действиях. А они бы понравились арабу. Когда огонь схлынул, Велес первым делом проверил диски. Все три треснули. Заменив их теми, что снял с трупа Гопа, он мельком глянул на китайца и Усяя. Оба живы, но растеряны и слегка невменяемы. «Замените!» Он бросил им по одному диску из тех, что остались в наследство от монгола. Приказ парни выполнили быстро, и тут же последовал новый. «Наверх!» По лестнице уходили стремительным галопом. Внизу тихо, монолитовцы, скорее всего, уверены в том, что противник уничтожен. Можно было надеяться на то, что они просто уйдут. Так оно, в общем-то, и вышло. Отряд Велеса засел на следующем этаже в одной из квартир. Осторожно выглянув из окна, босс убедился, что группа монолита уходит дальше по улице. Причем уходит в том же четком порядке. Без нервозности в движениях. Казалось, они просто остановились покурить. А сейчас вот докурили и двинулись дальше. Жуть брала от таких людей. Особенно от того факта, что их тела излучали радиацию. Велес даже закрыл глаза, сидя у окна прямо на полу. Представил тех троих, мысленно осмотрел их фигуры. Ни следа лучевой болезни. Только отмороженные лица и несколько бледноватая кожа. Явных мутаций тоже нет. Так что же они такое, эти монолитовцы? «Пронесло, босс», — сказал Усяй, сидевший на грязном полу у противоположной стены. «В картишки?» Велес послал ему долгий, задумчивый взгляд. Усяй даже начал нервно ерзать на месте. Потом развел руками. «Ну, а что? Они ж свалили. Жрать неохота, водки нет. Можно еще партейку сыграть». «Молодец, Усяй. Ты в натуре крутой пацан!» От похвалы Усяй расплылся в улыбке и извлек из кармана плаща карты. Рядом положил гранату. «На всякий случай, чтобы в плащ снова не лезть», — пояснил он, ловко тасуя колоду. Романа ждали до сумерек. Когда уже собирались двинуться на его поиски, впрочем, не слишком хорошо представляя, где и как его искать, со стороны лестницы раздался пронзительный свист. Подхватив винтовки, все трое спустились к разрушенному сегменту лестницы, надев маски и включив режим ночного видения. Внизу, на куче бетонных обломков, стоял человек в плаще, державший за шиворот другого человека. Первый смотрел вверх, держа лестницу на прицеле пистолета. Второй смотрел вниз, руки-ноги свесил туда же. Признаков жизни не подавал и через ПНВ виделся странно. Очертаниями он на человека походил, но не сильно. «Здорово, дог!» — воскликнул Усяй, убирая винтовку за плечо и доставая из рюкзака худую бухту троса. «Что за херня тут случилась?» — совсем нерадостно поинтересовался док. «Монолит», — ответил ему Велес. «Вяжи на трос типка, потом сам поднимешься. Ночуем тут». Когда типка подняли, у всех сложилось странное впечатление, что у него нечеловеческое тело. И на ощупь, и на взгляд сквозь ПНВ темный оказался немного не той формы, что присуща человеку. В частности, Велесу стало так любопытно, что после поднятия наверх Романа он скомандовал переселение в глухую комнату одной из торцевых квартир площадки. Окон здесь не было, так что можно было без опаски зажигать свет. Там из подручного хлама посреди комнаты соорудили костер и подожгли. «Нихуя себе!» — чуть не разом сказали Усяй и Велес, когда всполохи неровного света костра выхватили из темноты фигуру темного. Китаец промолчал, но так выпучил глаза, что сейчас практически не отличался от европейца. «Я тоже так сказал, когда на них напоролся», — проговорил хмурый Роман, усевшись у костра, подальше от бесчувственного темного. «И этот еще самый нормальный. Остальные вообще пиздец. Я такой жути еще не видел». Парни лишь шокированно покачали головами. «Если этот самый нормальный, то они не смогли представить себе более худшего издевательства над самим собой». Темный лежал на спине, рядом с костром. Тени и недостаток освещения скрадывали детали, делая отвратительную внешность парня более-менее восприимчивой для зрения и разума, но все равно начинало подташнивать при взгляде на него. В обе щеки, в верхние слои кожи, были воткнуты маленькие клычки, принадлежащие крысиному волку или кому-то вроде него. Мелкие, чуть изогнутые, они торчали из кожи острием и в основанием, воткнутые подобно рыболовным крючкам, и было их там десятка три на каждой щеке. Получался клыкастый ковер, сросшийся с кожей. В районе темени темный полностью выбрил волосы и, похоже, протравил кожу какой-то кислотой, потому что она походила на один сплошной синюшный шрам. Вот в эту кожу он как-то сумел вживить прямые острые клыки неизвестной твари, двумя рядками, сходившимися на лбу под углом 45 градусов. Одежда у парня стояла целиком из обтягивающей коричневой кожи с металлическими цепочками, заклепками, пластинками и меховыми полосками, нашитыми поверх одежды в самых неожиданных местах, как-то даже хаотично. На штанах у колена были прикреплены бивни кабана. Так сначала показалось. Дело в том, что эти бивни врастали в колени парня. И не факт, но, похоже, являлись частью коленной чашечки. На более подробный осмотр этого человека вряд ли решилась бы даже Лиза. Вивисекция? Да темные могли по праву зваться гуру всего мерзкого занятия. Они вивисекцию поставили на новый уровень, сами стали ее объектами и сами же ее и производили. Одно непонятно. Как парню удалось выжить после всех этих операций? И как удалось срастить чужеродные ткани со своими собственными? Впрочем, это знание, пожалуй, было из раздела «не шибко нужных». Только полный псих пойдет на такое. «Пытать будем или просто морду набьем?» — спросил Усяй после долгого молчания. «Не советую его бить», — заметил Роман и с отвращением указал пальцем на лицо темного. «Ударишь, и хрен знает, выдержит перчатка или нет. Поранишься, да подхватишь какую-нибудь заразу». «Усяй, вяжи его», — приказал Велес, доставая нож. «Посмотрим, как его шкурка реагирует на металл». «Босс», — заговорил китаец, — «а говорил парень редко и только по делу, так что Велес кивнул, предлагая продолжать». «То, что он творил с собой, он не боится боли». «Хреново», — сказал Велес после минутного размышления, убирая нож. «Но ты прав. Если он такую хрень выдержал добровольно, на ленточке порежем, а он не скажет ни хрена». «Уверен, что добровольно», — Роман закурил все с тем же мрачным лицом. «Он, еще только обнаружив группу темных в руинах, подумал о том, во что этих людей превратила зона. Он их прогнал тогда, нужно было выполнить задачу быстро и тихо, а вот теперь эти мысли вернулись». «Уверен. Все источники сообщают, что темные такое творят с собой сами». «Видно по ранам на щеках». Китаец подошел к темному, который сейчас сидел на полу, свесив голову на грудь. За его спиной Усяй вязал ему руки, и голова парня слегка потряхивалась, отбрасывая на пол совершенно жуткие тени. Он сам втыкал клыки, думаю, перед зеркалом. «Что делать тогда с ним?» «Оставьте мне». Китаец присел рядом с пленным. Задумчиво склонив голову на бок, он смотрел в лицо парня. «Я просто поговорю с ним». «Просто поговоришь?» Велес сплюнул в костер и с минуту молчал. «Хорошо. У тебя 15 минут. Потом я начну его на полоски резать. Может, разговориться». Китаец тут же подхватил бесчувственного темного за подмышки и оттащил в темный угол комнаты. О чем шел разговор, что и кто кому сказал, никто так и не узнал. Они услышали только звук удара в челюсть и слабый стон приходящего в сознание темного. Дальше неразборчивый шепот, и спустя 10 минут темный вдруг заорал на всю комнату. «Нет!» Они обернулись разом, и даже в темноте было видно, как сильно изменилось кошмарное лицо темного. Бедняга был перепуган до смерти. Почти сразу он начал говорить, захлебываясь словами, а потом вдруг захрипел, булькнул горлом и упал на бок. Китаец вытер окровавленный нож о меховые нашивки на одежде мертвого пленника и вернулся на место. «Вход совсем рядом. Можем даже в темноте дойти». «Пойдем утром, с рассветом. Усяй, первым дежуришь. Кит, убери труп в другую комнату». «Нахрен такая компания на ночь не нужна». Утро встретило их тишиной мертвого города. Ни далекой стрельбы, ни рева мутантов, ни даже шума ветра. Абсолютная тишина. Велес проснулся и долго еще сидел неподвижно. Китаец, дежуривший в эту ночь последним, боссу вопросов не задавал и продолжал дежурить у входа. «Вечером выброс», — сказал Велес спустя 10 минут и рыкнул громко. «Подъем!» Уходили из города закоулками, стараясь не показываться на больших улицах, во избежание встреч с Монолитом, Долгом, Темными и Мутантами. Что от мутантов, впрочем, не спасло. Напоролись в одном из тупиков на Бюрера. Повезло тем, что мутанта заметили раньше, чем он их. Здоровенное жирное тело сидело на земле, перегородив собой проход. Сидел он спиной к ним и не шевелился. Может, спал, может, даже мертв уже был. Но выяснять точно никто желанием не горел, и в спину мутанту послали 2 пули зари. Монстра расплескало по стенам. Больше никого не встретили, и уже через час вышли к указанному темным месту. Увы, их встретили. Причем комитет по встрече оказался из представителей Монолита. «Тссс!» — зашипел Велес, когда они обходили последние здания, отделявшие их от входа в подземелье. Знаком Велес приказал рассеяться по местности и затаиться. Сам он укрылся за кучей мусора, когда-то, возможно, бывшей, ну, например, трансформаторной будкой. Покореженный металл, по крайней мере, из бетонных обломков торчал. Впрочем, это могла быть и арматура. Он смотрел на местность, на здания, возвышавшиеся за спиной, на такие же вокруг. Их окна ему очень не нравились и не оставляло ощущения, что рядом кто-то есть. Парни растворились в этом живом постапокалипсисе, и их сейчас видно не было. Есть ли шанс увидеть тех, кто затаился тут давно, имея возможность выбрать себе укрытие понадежнее? Впрочем, они были бы уже мертвы, если бы некто спрятался тут, разместив в окнах еще и пару снайперов. Значит, кто-то здесь засел, но дальше, ближе к входу в подземелье. Ждали они минут 30, но вокруг по-прежнему стояла гробовая тишина. Виллис уж было решил пойти вперед сам, осмотреться немного, когда за домом разразилась перестрелка. Причем стреляли не меньше десятка стволов разом. Прежде чем Виллис успел покинуть укрытие, в руинах мелькнула фигура Романа. Он обошел здание и пропал за углом. Ругнувшись, Виллис остался на месте. А спустя несколько секунд воздух наполнили дикие истошные вопли непонятного характера. Казалось, орут различные мутанты. Очень жутко и вовсе не от боли. Люди? Вряд ли так могут люди орать. Но кто же их знает? Роман выскочил из-за здания и, пригибаясь, рванул к Виллису. «Монолит и темные!» — выдохнул он, одним прыжком преодолев груду бетона и упав рядом с боссом. «Друг дружку крошат, прямо на входе. Не пройти. Много их там. До жопы!» Роман быстро заполз повыше, выглянул из-за кучи, еще быстрее сполз обратно. «Советую линять, пока еще и долг не подключился». Виллис кивнул. «Воевать со всей Припятью вчетвером, в такой броне, с таким оружием, конечно, можно. Может, они даже всех победят. Только не факт. А уж потери будут точно». Так что они отступили и покинули город в стороне от битвы группировок. «Двинем сюда», — сказал Виллис, ткнув пальцем в карту на первой краткой остановке в полях. «Там для нас должны были устроить схрон и место, где можно пересидеть выброс». «Круто!» — порадовался Усяй. «И кто же такой добрый, что сделал для нас такое счастье?» — проворчал Роман, не понимая, как организация могла устроить маленькую стройку так далеко от кордона. «Искатели!» — Виллис рассмеялся. «Они очень добрые люди. Иногда оказывают нам услуги». Смех поддержал только Усяй. Двинулись без спешки. Некоторое время шли вдоль реки. Когда оттуда, на берег, на солнышке погреться, выползло крабообразное существо с большими белесыми глазами, само по себе размерами не меньше лошади, от реки отошли и впредь старались рядом с ней не мелькать. Путь занял день и кусочек утра. Из-за обилия аномалий им пару раз пришлось возвращаться назад, так что за день дойти не вышло. Мутанты беспокоили нечасто, но все же беспокоили. Даже на контролера напоролись. Причем он сначала натравил на них целое стадо зомби. Бедняги не простили того обстоятельства, что было на них потрачено почти полторы обоймы зари, а посему прикончили жестоко, такой же пулей. Несчастному разорвало даже его короткие ушки. Ночь прошла спокойно. Почти. На них наткнулась стая слепых псов, которые были глубоко возмущены тем обстоятельством, что кто-то спит на полянке, которую они намеревались пересечь, двигаясь куда-то в сторону Припяти. Неудивительно. Там недавно такая битва была, что песики были совершенно правы, торопясь в город, ведь их ждал ужин из множества самых разных блюд, некоторые из которых были даже приправлены особым вип-соусом — уран-236. На разминку своим желудком собачки определили группу Виллиса. К сожалению, для бедных животных на посту стоял Усяй и стрелять начал, едва завидев опасность. Так что проснулись все и к стрельбе присоединились. Выжившие псы, оскорбленно воя, сбежали прочь. Остаток ночи не принес сюрпризов для спящих. Только для того, кто дежурил последним. «Нормально все?» — спросил Виллис, встряхиваясь всем телом, сбрасывая таким образом остатки сна. Воды умыться тут не имелось, а ту, что несли с собой, берегли только для питья. Да к тому же ее и немного у каждого было. Воду брали как дополнение, на случай, когда закончатся концентраты, содержавшие не только кучу полезных элементов, но и необходимый человеческому организму рацион воды из расчета на 6 часов. Так что от сонливости после пробуждения каждый избавлялся по-своему. Монгол, например, с минуту сидел как каменный, не мигая, глядя в одну точку. Виллис так тоже пробовал, но почему-то начинал зевать уже на 15-й секунде, а на 20-й ощущал, что вот-вот уснет. «Зомби!» Усяй указал кивком на лежавшее в сторонке потрепанное тело. «Больше ничего не произошло». «Хм!» — сказал Виллис после того, как поднялся и подошел к покойному. Тело принадлежало жертве контролера. Свежий, Одежда сталкерская, почти чистая. Видимых повреждений нет. Выброс был давно. Явно контролер поработал. Сейчас у парня не было головы. Ее срезало ровненько, видимо, мгновенно. Она рядом лежала сейчас. Стало понятно, почему они не проснулись, когда китаец убил беднягу. «А руки зачем отрезал?» «На всякий случай», — бесстрастно ответил китаец. «Если поднимется снова, не сможет ничего сделать». «Ну, разумно, в общем-то». Он еще пару секунд смотрел на безголовое и безрукое тело. Потер пальцами лоб, зевнул. «Да, кушаем и вперед. Почти дошли до места». Место оказалось в лесу. Редкий, но все же лес. Причем топать по нему пришлось не меньше часа, прежде чем среди деревьев показались бревенчатые, едва различимые за массой листвы и живой древесины, стены. Точнее, две стены. К дому вышли с угла. Там и остановились, оглядывая домик, немного даже с любопытством. Вокруг никого видно не было. По крайней мере, они никого не заметили. А вот есть ли кто внутри дома, так сразу оно и непонятно. «Наверх гляньте!» Романа послушали, глянули вверх. Китаец замер, больше ничем своего удивления не выдав. Велес слегка приоткрыл рот и вздернул брови вверх. Аусяй хлопнул себя по колену и изумленно-восторженно выдал. «Нихуя себе из дому пишут!» Роман даже кивнул этому возгласу. Дело в том, что точно посередине крыши росло дерево, толстое, с могучими развесистыми ветками. Причем часть веток служила каркасом для крыши. «Оригинально!» Велес, наконец, перестал глазеть на крышу и шагнул к домику. «Посмотрим. Дверь с той стороны должна быть». «Если только ее не выкопали под землей!» Велес послал Роману укоризненный взгляд, тот в ответ развел руками. «А что? Если крыша такая, херово прибитая!» «Добротно строили», — сказал тут Усяй, стукнув прикладом по углу домика. «Без гвоздей, только дерево. И построили давно». Все, за исключением Велеса, тут остановились, напряженно оглядываясь и держась за оружие. Босс пожал плечами и сказал. «Зачем каждый раз строить что-то новое, если старое можно использовать много раз?» «Организация», — уважительно кивнув, произнес Усяй. «Жлобы», — заметил тут Роман и, кивнув, добавил. «Точно, значит, это дело рук организации». В ответ получил еще один укоризненный взгляд Велеса и тихий смех Усяя. Дверь обнаружилась в одной из стен, распахнутая настежь, с человеком, причем красивым. «Ласты вверх!» — вежливо встретила их очаровательная девушка в черном комбинезоне немного странного вида. В нем имелись броневые пластины и кармашки, а еще утолщение непонятного смысла и назначения в виде беспорядочных полос по всей поверхности костюма. «Может, ты...» Мило улыбаясь, Велес наставил винтовку на девушку, которая даже не притронулась к висевшему на поясной кобуре пистолету. «Лучше вы, ребятки!» На лице красавицы появилась улыбка. Левая щека тут же искривилась, и на ней проявилась алая полоса шрама. «Надо же, сразу и не видно!» «Я нервная, могу нечаянно нажать на эту кнопку!» Она похлопала пальцами по поясу. «Там коробочка висела, с красной кнопочкой, очень близко от ее пальцев». «Все, понял». Велес опустил оружие, но рук вверх не поднял. Тоже сделали Роман, китаец. Усяй вопросительно глянул на босса. Он любезно пояснил. «Фугас. Подходы к домику на минах, до самых стен. Я угадал». «Угу. Заряды слабые, не убьет. Ноги только размочалит в натуральные ласты». Девушка с полминуты задумчиво смотрела на них, а потом чуть наклонила голову на бок. «Чего тут потеряли, ребятки?» «Нам было обещано укрытие и запасы в этом месте». «О!» — она всплеснула руками и с явным облегчением воскликнула. «Наконец-то! Вы, блядь, где шлялись?» «Да тут, рядышком», — растерялся босс от речей таких девичьих. «Рядышком, блядь!» Девушка гневно нахмурилась и исчезла в домике. Чем-то там гремя продолжала ворчать. В частности, до них донеслось. «А я как дура! Все ушли! Какого хера?» «Уроды, бля! Шлют, кого попало!» «Поиск! Я, видите ли, самая молодая! Да мне похрен! Я тоже могу вести поиск!» На пороге появилась в овальном шлеме с открытым забралом, короткоствольным автоматом на плече и внушительным дробовиком за спиной. и, ни на кого не глядя, продолжая ворчать, двинулась в лес. «Эй, девушка!» — крикнул ей вдогонку Велес. Теперь он весело улыбался, сделав верный вывод из того немногого, что удалось разобрать в словах девушки. «А?» Она остановилась, обернулась, хмуро на них глянула. «Это...» Растянула губы в кривой улыбке, всплеснула руками и деланно радостно воскликнула. «Добро пожаловать!» Плюнула на земь и уже через плечо бросила. «Схрон в полу, у печки. Все, пока!» «Ни хрена не понял», — сказал Роман, глядя вслед девушке, уже пропавшей среди деревьев. «Они схрон сторожили, искатели эти!» — Велес рассмеялся. «Наверняка ждать нас много кому надоело. Наверное, постепенно народ линял. У них дисциплина не такая, как в долге. Не солдаты все-таки. Девчонку, похоже, оставили как салагу исполнять обязанности сторожа, когда старшим ждать надоело». Внутрь вошли, ожидая увидеть спартанское обиталище. Действительность превзошла самые смелые ожидания. Одно точно — спартанцы сочли бы домик непригодным для обитания, даже несмотря на то, что посреди комнаты рос здоровенный древесный ствол. У греков это считалось красивым. Земляной пол тоже у них встречался, только ровный, а тут неизвестный строитель аккуратно снял землю с каждого дюйма поверхности, оголив корни. Получилось очень красиво, но жутко неудобно. Ладно, пол неровный из-за того, что в одном месте выше, в другом ниже, точно по тому положению, как росли верхние корни великана. Но из-за этих корней пол стал еще и ребристым. Оголенные корни затвердели, уплотнились, став крепче камня, и собой покрывали весь этот жуткий пол. Кроватей, покрытия или чего-то в этом роде тут не наблюдалось. Зато была печка, большая, из кирпича, как попало оштукатуренная и, похоже, оштукатуренная просто глиной, замешанной на воде. «О, как красиво!» — заметил Велес, войдя внутрь и оглядевшись. «Будем тут выброс ждать». «Чудно!» — проворчал Роман. «А погреб где?» «Ни к чему!» Велес бросил рюкзак к дереву и стал разглядывать землю у печки. Нашел место, где корней не было, и поковырял носком ботинка. Под слоем рыхлой почвы обнаружилась доска. Опустившись на колени, Велес начал раскапывать тайник. Землю он аккуратно ссыпал рядышком горкой. Копать потом новую яму, чтобы закрыть тайник снова, ему не очень хотелось. «Сами по себе стены неплохо защищают. Плюс мы в лесу. Тут излучение всегда слабее. Вот если бы домик построили на открытом месте, нам крышка. А так...» «Не верю я в дерево, когда речь идет о радиации», — сказал Роман, бросая свой рюкзак туда же, к дереву. Велес на миг прекратил свою работу и недовольно поморщился. Вздохнул тяжело и выдал. «Вообще-то, Рома, излучение выброса — это вовсе не радиация. И я тоже не очень полагаюсь только на стены. Усяй, клубни стену ножом». Стоявший у стены Усяй достал нож и острием ковырнул стену. Серо-черное дерево потеряло тоненькую щепочку и оголило сухую, хорошую древесину. Неведомые строители к делу подошли серьезно. Какое попало, дерево не брали. «Щепка серебрится!» Китаец поднял щепку, поднес к глазам. Усяй тоже подошел, глянул. Оба закивали головами. «Значит, состав на стены нанесли». «Велес!» Роман отколупнул от другой стены щепку и присел на корточки рядом с боссом. «Что за состав такой?» «Он рассеивает излучение зоны». Велес довольно хохотнул и улыбнулся с очень самодовольным видом. «Я начинал работу над ним. Доделали ребята Альберта». «Угу». Роман ткнул своей щепкой под нос Велеса. «Не серебрится». Он пожал плечами, вернувшись к разрытию тайника. «Ну, значит, состав на стены разбрызгали. Вероятно, не слишком аккуратно. Ром, ты не парься. Здесь нам ничего не грозит. Даже если вектор усиления придется точно на этот домик». «Что? Какой еще вектор?» «Приоритетный. Франкенштейн его так обозвал. А вообще просто вектор, где излучение абсорбируется в соответствии с постулатами о триогенной прогрессии». Обратив внимание, что лицо Романа по-прежнему полно мрачности, пояснил. «Триогенная прогрессия почти то же самое, что и геометрическая. Только она не теоретическая, влияет в основном на геном и мало изучена на практике». «Так бы сразу и сказал». С тем же мрачным лицом проговорил Роман. «А то я беспокоиться начал, а теперь спокоен, как удав. Бля, Велес внимания своего на сей грубой речь решил не обращать, так как уже очистил широкую доску, закрывавшую ямку с тайником. Убрав ее, он обнаружил глубокую яму, в которой лежало 4 пухлых рюкзака, а сверху записка. «Передайте привет своему напарнику и помните, что в вашей миссии нет никакой нужды. Для нашего общего бизнеса будет гораздо лучше, если вы вернетесь и займетесь делами лично. Ваша смерть нас очень опечалит, и я прошу вас повернуть назад. С уважением и надеждой, Альберт». «Опечалит! Как же! Хрен я вернусь, пес мохнорылый!» — сказал Велес. Бросив бумажку на пол, вытащил один рюкзак и положил на пол. Только собрался открыть, и вдруг, удивленно вскинув брови, снова вцепился в бумажку. Быстро перечитал. «Ох, как все хуево, господа бандиты!» «В чем дело?» Роман поднял записку, только что выпавшую из рук Велеса. А он сейчас сидел на земле и пустым взором мертвеца смотрел на рюкзак. «Альберту глубоко насрать, чем я занят. Даже если сдохну, ему пополам. И если не сдохну, ему тоже будет пополам. А раб требует поворачивать». Роман облегченно выдохнул. «Хорошо». «Да ничего хорошего», — рыкнул Велес, рывком раскрывая молнию рюкзака, отчего так громко затрещало, скромно намекая, что может и порваться. «В чем дело, босс?» — спросил Усяй, прислоняясь спиной к дереву. Роман практически зарычал. «Рассказывай, Леха, что ты натворил?» «Ничего». Задумался. Показал 2 пальца с очень маленьким зазором между ними. «Разве что самую малость набезобразничал». «Значит, возвращаться тебе нельзя?» Он как-то подозрительно радостно улыбнулся. «Понимаете, парни, нам всем хана, если мы вернемся. А потом ангелы подчистят еще кое-кого на базе». «Почему?» «Усяй, дело в том, что араб не требует немедленного возвращения. Он предоставляет мне выбор». Он вытащил из рюкзака обойму, повертел в пальцах. «Можно вернуться, и хрен знает, чего нам там ждать. Могут еще на подходе грохнуть. А может, скажут «здрасте» и поздравят с успехом. А может, только меня прикончат, а вас Лизе отдадут. Не знаю». Упоминание о Лизе особого энтузиазма не вызвало даже у китайца. Нет, как шеф, подчиненный Велесу, они ее даже с теплотой вспоминали. Но вот в виде главного и непосредственного командира Велес хотя бы слепых собак живьем на куски не резал, чтобы выяснить, как они реагируют на электрический удар при отсутствии кожи. «Второй выбор — выполнить задачу. Но ее важность, увы, потеряла свою цену. Нам придется сделать что-то еще. Хоть убей, не знаю, что мы могли бы такое выкинуть. Может, кусок монолита принесем?» Но Усяя даже китаец глянул с недоумением и вопросом в глазах. Усяя пожал плечами и опустил голову. Пробормотал. «Ну а чё? Типа на исследования всякие. Хреновина-то легендарная. Только эту хреновину сторожат 150 отмороженных ублюдков, которым даже радиация похер. Не вариант». Роман присел под деревом, плечом к плечу Усяя, достал из рюкзака упаковку концентрата. «Да не парьтесь, по ходу дела придумаем». И занялся разбором содержимого рюкзака. Роман смотрел на это дело, жевал серо-черно-коричневый батончик концентрата и почему-то размышлял совсем не о будущем. Он думал о том, что сейчас ел. Почти день можно было жить на этом батончике в серой упаковке, без единого слова на ней. Как объяснили ему, когда на базе появилась эта вещь, объяснила Лиза, так что воспоминание было приятным и тесно связано с видом ее фигурки, разгоряченной работами на базе. Батончик содержал все нужное для организма на день, включая воду. Она находилась в связи с каким-то незапоминающимся элементом, и связь эта нарушалась, реагируя с желудочной кислотой, тем высвобождая воду. Удивительная штука, созданная гениями, работающими на организацию. Правда, имела 3 недостатка. Стоимость батончика. На деньги, нужные для его создания, можно было роскошно поужинать в дорогом ресторане, причем не один раз. Реакция, высвобождавшая воду, иногда приводила к травмам желудочных тканей и, как следствие, гастриту. Ну а третье — им нельзя было питаться слишком долго. Нечего переваривать, все уходит в кровь сразу из желудка. Кишечник не работает, значит, атрофируется. В человеческом теле все так устроено. Если что-то не используется, оно будет утрачено. Роман вдруг вспомнил фразу из Библии. Забавно, но если по образу и подобию, почему есть такие серьезные изъяны в теле человека? Когда Велес опустошил рюкзак и, бросив его в тайник, стал укладывать доски на место, он понял, в чем дело. Все оказалось очень просто. Образ и подобие еще не есть сам предмет. Копия всегда хуже и всегда полна изъянов. Наверное, так оно и было. Мысленно Роман себя поправил. Так должно быть. Только все равно облегчение не почувствовал. Только еще раз убедился, что попытка осмыслить религиозные вопросы всегда ведет на скользкие дорожки. Разум, коснувшись веры, начинает разрушать ее. Да, блажен несведущий. Содержимое рюкзака восполнило потраченные в пути патроны и еду. Вполне возможно, что теперь им даже не потребуется, возвращаясь на базу, снова сюда приходить. Тайник будет ждать следующего случая, когда он сможет пригодиться кому-то из людей организации или искателей. Ночевали в домике. Было решено не уходить никуда, пока не произойдет выброс. И ждать пришлось не слишком долго. Велес чувствовал скоро, но в этот раз не смог сказать даже приблизительно до вечера следующего дня. Они играли в карты у дерева, используя рюкзаки как сиденье. Настроение обещало оставаться мрачным. Как оказалось, сон на полу этого домика оказался почти что экстремальным времяпровождением. У Велеса до сих пор болела спина. Роман после каждой раздачи молчал, как убитый, с мрачным лицом. Даже китаец едва заметно хмурился. А вот Усяй находился сейчас на улице, в туалет вышел. И вот едва легла на тень архонта, используемого вместо стола карта, побившая туза, как с тихим скрипом отворилась дверь, порог переступил Усяй и... «Закрой дверь!» — взвыл Велес, бросив карты и подскочив на ноги. От неожиданности Усяй шагнул обратно и шокированно выпучил глаза. Велес в два прыжка оказался возле него, рывком затащил внутрь. Парень буквально залетел в домик, споткнулся и упал, врезавшись головой в дерево. А Велес с треском захлопнул дверь и... В этот раз ничего не тряслось. Велес вдруг обнаружил, что стоит посреди леса. Ни домика, ни друзей рядом не было. Он смотрел по сторонам и видел простой лес. И вдруг лес изменился. Мягкий алый свет накрыл все вокруг. Нет, не накрыл. Первое впечатление оказалось обманчиво. Теперь он видел. Свет исходит из деревьев, травы, самой земли у него под ногами. Даже он сам светился. Велес нашел это жутковатым, но и не лишенным какой-то особой оригинальной красоты. Он посмотрел на свою ладонь, расправил ее. Она сияла, просто очаровательно сияла мягким алым светом. И словно кто-то переключил режим зрительного восприятия, он видел теперь только свою кисть. Мгновение, и он видит маленький участок кожи на своей руке. Еще мгновение, и перед ним голый эпителий. Снова переключение, и всего лишь одна клетка пред его взором. Простая клетка, какие он видел в учебниках и в микроскоп. Только очень яркая, даже красивая в этом алом сиянии. Она менялась. Он сейчас четко видел слабость ее стенок, видел все ее недостатки. И также видел путь, которым можно было исправить часть из них, не навредив клетке и не изменив ее радикально. Просто видел эти гипотетические возможности, ибо ничто не в силах переписать генетический код, обеспечивающий именно такой несовершенный вид клетки. Только вот все, что он сейчас видел, вдруг пришло в движение. И где-то сбоку, на самом краю видимого, он заметил вьющиеся спирали ДНК. И они также не стояли на месте. Алый свет все менял. Гены переписывали себя самих, используя все возможные пути для улучшения своих свойств. Теперь открытые пути, алый свет, излучение зоны, он открывал все ранее закрытые двери. И органические модели ДНК, не теряя времени даром, использовали свой потенциал. Ведь теперь его ограничивала лишь сила этого сияния. На его глазах клетка воплотила явную возможность усиления крепости своих стенок. Кожа из таких клеток, ее пробить куда труднее. Очнулся он с громким стоном. Нет, боли он не испытывал. Его стон был глубоким разочарованием. Он все время шел не той дорогой. Все это чертово время он не понимал, что такое излучение зоны на самом деле. Сколько великих открытий он упустил. Сколько денег не было заработано из-за его тугодумства. Год! Один год исследований! И я смогу купить полмира! — воскликнул он, находясь под впечатлением от того великого открытия, которое только что сделал. Это чудо! Это невероятное откровение о природе излучения зоны так взволновало его тонкий внутренний мир и чувства, что он не сдержался от очередного возгласа, отражавшего весь тот необыкновенный трепет, что полнил его сейчас. «Большие бабки!» Причем он точно знал, как изрядно набить свои карманы, кинув организации лишь часть результатов, и при этом не стать жертвой для охоты десятка ангелов. В идеале, если отбросить все и вся, он должен вернуться один, без своих спутников. Ведь этот выброс мог и им кое-что открыть. А если эта информация просочится, если они поймут увиденное, для организации не будет потеряно ни копейки. А вот лично он поживиться уже не сможет. Он смотрел на бесчувственных товарищей долго, пока они не начали просыпаться. «Ох, Леха, это самый херовый выброс в моей жизни!» Кряхтя и охая заявил Роман, когда сумел сесть. Красными и немного пьяными глазами он глянул на друга. «Ты что?» «Да нет, ничего. Плохо тебе?» «Жесть! На базе почти незаметно, а здесь...» «Да, здесь...» Он принял решение. Он не станет убивать Усяя, китайца, Романа. Будь с ним только китаец, вопроса не возникло бы. Пулю в лоб и дело с концом. Усяй, пожалуй, тоже. Хотя... Но вот Романа прикончить из-за денег, да из-за чего угодно, он не сможет. Решено. Они выполнят задачу и либо выживут, либо умрут вместе. Только так. Но, черт возьми... Как же обидно, что у него есть эта треклятая совесть. Араб ни на секунду бы не задумался, а он просто молод. Когда-нибудь его и сам араб бояться будет. А пока... пусть так пока. До Припяти дошли за несколько часов до заката. На этот раз все аномалии, мешавшие им пройти, куда-то исчезли. Даже пятно радиации, поразившее маленькую рощицу с раскуроченной железной конструкцией посередине, куда-то пропало, хоть и непонятно, как такое вообще возможно. Конструкция осталась, рощица тоже, а радиация исчезла. Там они задержались на несколько минут. Велес достал свой мини-вариант чемодана с инструментами, что оставил на базе, и попробовал исследовать металл в полевых условиях. Все, чего сумел добиться, так это выяснил, что металл обладает некоторыми признаками, сильно затруднявшими его идентификацию. «Что случилось?» — спросил Роман, когда Велес, очень задумчивый и хмурый, отходил от искореженной железки. «Ничего не понимаю». Велес потряс головой, развел руками и, рубанув воздух ладонью, сказал: «Ебень какая-то! Это пулевой титан или его сплав? Причем без долгого лабораторного исследования хрен скажешь, что он недавно излучал». «Ого!» — Роман имел в виду размер конструкции. «Титан — металл недешевый». «Чего «ого»? Это столб линии электропередач!» Помолчал, глядя на пораженные лица Романа и Усяя. Глянул на лицо китайца. Настроение испортилось сразу. Выражение такое, будто парень услышал что-то типа «дождик скоро будет». Ну как человек может так вот относиться к тому, что перед носом лежит такая удивительная штука? Да еще такая недешевая удивительная штука. Они двинулись дальше, больше нигде не задержавшись. Как-то походя убили полоумного зомби, решившего пообедать первым, что попадется на пути. Пообедал бедняга пулей зари, но, видать, такая пища для него была слишком обильной. Лопнул парень и разлетелся на куски. К Припяти еще не пришли... Но звуки далекого боя уже услышали. Но им повезло. На этот раз бой шел где-то в глубине города. На точке, где располагался подземный ход, ничего особенного не обнаружилось. О недавнем бое напоминали только стреляные гильзы в траве да кем-то забытый ПМ. Точнее, его, конечно, потерял кто-то из погибших здесь, а вот забыл подобрать мародер. Точнее, сталкер. В мире зоны мародерство не считалось вещью отвратительной. Тут это в порядке вещей. Зачем бросать в зубы зоны хорошие вещи? Ведь все равно пропадет. Мертвые мертвы, а живым нужно как-то выживать. Кстати, из-за отсутствия тел на земле Велес предложил пошевеливаться. В зоне мертвые иногда приходят обратно, живыми закусить слегка. Так что они поспешно отыскали рычаг, поднимавший заваленную различным мусором плиту люка, и открыли вход. Размер этого входа поражал размерами и наводил на мысль о наличии под землей не только тоннеля, но и целого комплекса подземных строений. А если так, там можно было много чего встретить, тех же зомби. Под землей эти существа зоны могут ждать своего часа годами, там их редко отстреливают сталкеры. Когда люк закрылся, они двинулись по широкому, слабо освещенному коридору. Под потолком в коридоре имелись вытянутые лампы, часть которых постоянно мигала. Некоторые были разбиты, но в целом коридор виделся нормально, и оказаться в полной темноте им не грозило. Перекинувшись взглядами и не сказав ни слова, они почти одновременно взялись за пистолеты и двинулись по коридору, стараясь держаться его середины. В пути все четверо обратили внимание на дверные проемы по обеим сторонам коридора. Там освещения не было вовсе. Некоторые проходы завалило бетоном, землей и щебенкой. Первое время шли, постоянно оглядываясь на эти темные двери. Нервы напряглись почище гитарных струн. Но подземный тоннель был тих, пуст, казался вымершим. Только вот не оставляло ощущения, что кто-то на тебя смотрит. Поначалу жутко нервировало. Но через полчаса напряжение начало спадать. Некоторые двери теперь удостаивались лишь одного-двух беглых взглядов. Они продолжали идти, ничего не происходило. Подземелье обещало немало кошмарных сюрпризов, ведь это было подземелье зоны, но ничего не происходило. По-прежнему пусто. Такие места сталкеры старались избегать, и совсем не зря. Дело было не только в тварях, обитающих в таких местах. Наверху нередко жили монстры куда страшнее подземных. Но наверху от врага отбиться всегда проще. Там есть где развернуться, куда убежать, где укрыться. А где ты спрячешься, если подземная тварь напала на тебя в комнате с одной дверью? Даже тяжелое оружие не применишь, сам себя убьешь. Потому подземелья и считались гиблыми местами. Тут даже красноглазая крыса зоны — страшный хищник. Увы, в этом подземелье таких крыс не водилось, их съели те, кто был чуточку крупнее. «Что за звук?» — спросил китаец в пути. Спросил, бросая по сторонам обеспокоенные взгляды. Ему как-то не свойственно было подобное поведение. «Стоп!» — рыкнул Велес, едва узрел, как китаец ошалело вертит башкой. Поднял автомат и постарался напрячь слух на самый максимум. Получилось или нет, неясно. Но он услышал... «Бля! Рома, слышишь?» Скрежет и шелест какие-то. Роман стоял сейчас спиной к Велесу и пристально смотрел на одну из погруженных в темноту дверей. Там шуршит. А спустя мгновение из прохода показался тот, кто шуршал. Точнее, его передняя часть. Коричневая, с желтоватыми разводами на роговых пластинах, заменявших существу кожу. На мгновение зверь замер в проходе, а потом зашуршал значительно быстрее, и спустя несколько секунд в коридор выползло уже 1.3 метра его толстого, почти метр в диаметре, тела. Шуршали пластины, а пол шуршали и друг об друга тоже. «К дождю», — мрачно произнес Велес, поднимая винтовку. Юмор никто не оценил, то ли потому, что не смешно было, то ли от того, что Усяй неожиданно громко сглотнул. Первым стрелять начал китаец. Все уже успели оценить внешность червя, покрытую крепкой роговой броней. Также по достоинству оценили и пасть монстра, только что открывшуюся. В ней легко поместились бы два таких, как Велес, а если хорошо проживать, то и все три. Первая же очередь прошила тело червя насквозь. Пули остановили свой полет, только врезавшись глубоко в пол. В 4 ствола червя в 3 секунды превратили в частое решето. «Ха!» — воскликнул Усяй, поднимая винтовку стволом вверх. «А он не такой опасный!» «Не думаю», — проговорил Виллис, и весь коридор наполнился шуршанием. Все 4 стали потеснее, прикрывая друг друга и напряженно вглядываясь в темные дверные проемы. «Надо уходить!» Идею Романа поддержали, только с места не сдвинулись, не успели. Двери исторгли червей, теперь двигавшихся гораздо быстрее, а за ними из темноты выплеснулись целые полчища мелких летающих существ. Они открыли огонь. Едва успевая менять обоймы, отстреливали все, что шевелится. К сожалению, даже когда проходы и коридор завалило кучей мертвых тел, а пол укрыло лужей черно-зеленой крови, нападающих меньше не стало. «Китаец! Усяй впереди! Валим нахер!» — взвыл Велес, меняя обойму. Так они и двинули, шагом, чтобы не потерять друг друга. Монстры лезли из всех щелей. К мелким, похожим на горгулий тварям, прибавились крысы и нечто прыгающее, с когтями и мордой, 90% которой составляла пасть, усеянная десятками мелких клыков. Усяй с китайцем расчищали путь. Велес с Романом прикрывали спину. Сколько так продолжалось, никто не знал. Но коридор уже завалило приличной массой мертвых мутантов. «Их будто кто-то заставляет идти на нас!» — прокричал Роман, пробиваясь сквозь грохот винтовок. «Надеюсь, не гремлин!» — проворчал Велес в ответ, снимая выстрелом прыгающую тварь буквально в полуметре от своего лица. Роман его не услышал, да он, впрочем, и не знал, что такое гремлин. А Велес не очень и опасался. По данным организации, до единственного места обитания этих чрезвычайно опасных существ было не меньше 10 километров. Встреча с гремлином не сулила ничего хорошего. Он сам по себе был жутью воплоти, а если рядом находились твари с низким уровнем развития, крысы, слепые псы, что-то в этом роде, то гремлин одним усилием воли мог обзавестись целой армией. У него имелся аналог среди мутантов, чьей основой стала человеческая ДНК — контролер. Только вот даже контролера ограничивало что-то человеческое. Гремлина нет, он был зверем, и руководили им лишь простейшие звериные инстинкты, и оттого он был куда опаснее даже стада контролеров. Но им повезло. Это подземелье населяли только простейшие твари. «Все!» — остановившись и опуская оружие, произнес Велес. «Все, Усяй, хорош!» Усяй, единственный, кто еще стрелял, опустил оружие. Мимо него пропрыгала забавная клыкастая животина. Еще 10 секунд назад она мечтала выгрызти ему лицо, а теперь даже не обращала на него внимания. Допрыгала до трепещущей тушки собрата и вонзила клыки в ее лапку. Бедняга заверещала, но собрат уже громко и довольно чавкал ее ножкой. «Уф!» — Роман шумно, но облегченно выдохнул. «Теперь мне до нас!» «Ага, своих жрут!» — кивнул Усяй, имея в виду, что вокруг них начинался праздник живота. Коридор заполняли все новые существа, но они даже не пытались напасть на людей. Останавливались возле первого же трупа и, довольные сим, принимались набивать желудки мясом. «Уходим, пока они не закончили и на нас опять не переключились!» Никто не возразил. С Велесом все были согласны. Кроме Романа. «Уходим?» Он закинул винтовку за спину, а товарищи удивленно на него смотрели. «Ну нет, друг, мы сейчас побежим!» «Так, будто нам в заднице с скипидаром плеснули!» Усяй рассмеялся, Велес улыбнулся. Китаец убрал свой маленький меч, коим орудовал в бою, комбинируя его с выстрелами из винтовки. Одно всем было непонятно в этом методе боя, показавшем себя весьма эффективно. Как он умудрялся держать винтовку одной рукой и так ловко из нее стрелять? Впрочем, не до вопросов. Они припустили таким бегом, что и олимпийский спринтер позавидовал бы. Остановились только, когда впереди показался слабо освещенный дверной проем. Дверь от него куда-то пропала. Она там раньше была, это точно. Петли остались, и рваный кусок металла на этой петле имелся. Туда вошли, прежде отдышавшись и обнажив пистолеты. Простые, без аномальной начинки. За дверью их ждало большое помещение, заставленное битым оборудованием. Только у него крыши не было. Точнее, она была не вся. Большая ее часть отсутствовала. На ее месте зияла неровная дыра. «Плешь!» — указав наверх пальцем, сообщил Виллис. «Постоянная пространственная аномалия, работающая на гравитационных принципах. Что-то типа супервихря. Считается легендарной». «Да? И что нам с того?» «Рома, мы у ворот ЧАЭС», — широко улыбнувшись, сообщил ему Виллис. «Прекрасно», — кивнул Роман, садясь на какой-то ящик, из коего торчал колтун разноцветных проводов. «Новые неприятности уже рядом». «Если будем осторожны, все пройдет отлично». К разговору подключился Усяй. Виллис и Роман начали какой-то спор, а китаец, как всегда, слушал, не слыша. Так он сам это называл. Он воспринимал все, что говорилось, и вычленял только то, что было ему важно или необходимо. Он не учился этому, с детства был таким. В школе он поражал этой своей способностью слушать, как статуя, все сразу и запоминать лишь то, что ему нужно. Он не очень был любим девочками, его сторонились мальчики и обожали учителя. А он относился ровно ко всем. Родители, работавшие в фирме, производящей компьютеры, очень любили маленького Тохиро некоторое время, пока не поняли, что парень не только вундеркинд, но и очень особенный мальчик. Он не умел сопереживать. Совсем не умел. Как мистер Акигава. Когда мистер Акигава уволил отца, и в их доме поселилась печаль и строгая экономия средств, он не понимал печали отца, он не мог понять слез матери. Даже когда умер отец, он не мог понять, почему мама плачет. И, увы, Тохиро не видел смысла в том, чтобы играть чувства. Мама считала юного вундеркинда монстром, а он не был таким. Он продал коллекцию монет отца, память о нем, которой очень дорожила мать. Ну и что? Ведь отец умер, ему же все равно, а им эти деньги очень помогли. Но мать не понимала его, а Тохиро не понимал нелогичного поведения матери. В какой-то момент их пути разошлись. Юный японский гений шел по жизни, быстро поднимаясь вверх. Без принципов, без глупых эмоций. Как он очутился в этой ситуации? В зоне, так далеко от цели, к которой уже почти дошел, чтобы сменить ее на новую цель. Это целая история. Китаец слушал босса, спутников, ждал. Страха, как и других эмоций, он испытывать не умел, так что просто ждал. То, что могло шевельнуть в его душе страх, другого заставило бы посидеть. То же было и со всеми остальными эмоциями. Увы, Тохиро видел вещь, радующий глаз, если для других она была олицетворением божественной красоты. Он питал легкую злость на человека минуты три, когда другой навсегда и люто возненавидел бы. Он мыслил логически, и хорошо, что так, а не иначе. Если бы умел испытывать эмоции, после отправки сюда, в зону, буквально в шаге от заветной цели, наверное, повесился бы. Но он не умел и просто продолжил свой путь. Сейчас китаец ждал, попутно осматривался. В этой комнате, в окружении груды битого оборудования, исковерканной и сгнившей мебели, была одна странность, странная даже для зоны. Цветы ведь не растут на разбитом выпуклом экране. Не растут. А тут, в углу, росла фиалка, только от чего-то ярко-оранжевая. Китаец подошел к цветку, покинув товарищей на минуту, присел рядом, убедившись, что цветок действительно укоренился в треснувшем стекле монитора или телевизора. В стекле хорошо видна сеть белых тоненьких корешков. Китаец пожал плечами и собрался было уйти, но цветок как-то странно пах. Этот запах, он никак не мог понять, что в нем так знакомо, но ему понравилось. Очень хороший запах. Китаец наклонился, чтобы получше рассмотреть бутон цветка и более полно ощутить его волнующий запах. «Ладно, пора топать», — Виллис кивнул в сторону стены, где в бетоне имелась дыра, переходившая в узкую нору. По словам Темного, она выводила наверх, в сотни метров от плеши. «Пора», — Роман огляделся. «А китаец где?» «Не знаю», — Виллис взялся за пистолет, еще даже не оглядевшись. Впрочем, тут особо и оглядываться негде. Комната хоть и большая и захламленная, но не так сильно, чтобы потерять целого человека. Китаец обнаружился быстро. Стоял он в углу и смотрел в стену. «Кит!» Роман позвал еще дважды, но парень не реагировал. Они двинулись к нему с оружием в руках, медленно и готовые стрелять. «Парень, скажи что-нибудь, пока мы тебя не убили!» Слова Виллиса также остались без ответа. Китаец только поднял руку и сбил капюшоны плаща и архонта за спину. Они подошли ближе и замерли, как по сигналу. Собственно, почти по сигналу. Дело в том, что в черных волосах парня зазмеились десятки тоненьких зеленых и белых нитей. А спустя мгновение китаец повернулся к ним, холодно посмотрел и сказал: «Хорошее тело, хороший разум. Мы довольны». «Кто это мы?» — спросил Велес, наставляя пистолет на лицо парня. Странное, покрытое зеленоватыми разводами лицо. «Мы», — ответил китаец. «Тохиро и...» Лицо нахмурилось. Голова качнулась, кажется, расстроена. «Мы не придумали имя для меня, но Тохиро поможет. Мы теперь едины. Еще не до конца, но скоро мы изменимся и станем по-настоящему едины». И китаец улыбнулся. Белые ровные зубы парня покрывали белые тоненькие ниточки. Они сейчас тихонько шевелились. Велес нажал спуск и... «Где он?» Пуля прошила стену. Они встали спинами друг к другу, но в комнате было пусто. «Свалил». Роман водил стволом перед собой и продолжал хриплым, глухим голосом: «Кажется, я теперь понимаю, как умер Семен». «Зона! Тут все убивает», — сказал Усяй, первым опуская оружие. «Пиздец!» Велес тоже убрал ствол и достал сигареты. «Покурим и свалим нахрен отсюда!» «Может, лучше прямо сейчас?» «Да, пожалуй, лучше сразу», — проворчал Роман, нервно озираясь. Велес кивнул, сломал сигарету и первым двинулся к норе. Протиснуться сквозь узкий проход было не так уж и легко. Пришлось рюкзаки привязывать к ногам и ползти, волоча их за собой. Не такая уж и длинная нора отняла у них полтора часа времени. И она действительно вывела к самой ЧАЭС. Величественная картина апокалипсиса, несущая на себе следы медленного разрушения громадный комплекс различных строений. Вот чем стала данная атомная электростанция. Вечный памятник и напоминание о том, что стоит исчезнуть людям, и их творения обратятся в пыль куда быстрее, чем их кости. «Парни, прежде чем мы двинем, у нас есть задача здесь», — сказал Велес, когда все выбрались наверх. Они отошли от норы и сейчас стояли по колено в траве, глядя на обветшавший массив зданий. «Рихард Орландо Зиммербах, кличка Зум». Некоторое время Велес молчал, потом все же закурил и продолжил. «Он пропал в зоне с военной экспедицией. Очень давно. Еще в те времена, когда ЧАЭС не сторожила банда радиоактивных отморозков. О его группе ничего не известно. Скорее всего, все мертвы. А вот о Зуме мы кое-что знаем. Этот хрен жив и окопался где-то здесь. Зум связан с монолитом. Есть мнение, что он и правда жив и продолжает свою работу где-то здесь, под крылышком монолита. Наша задача — выяснить, чего он добился и можно ли его использовать». «Чем он занимался?» «Не знаю, Ром». Велес пожал плечами, затянулся поглубже. «Информация по этому поводу довольно бредовая. Мы знаем, что Зум был гуру разной микроэлектронной дряни. Он придумал устройство слежения, которое можно ввести в тело, просто распылив спрей в воздухе. Его работы легли в основу робототехники с маркером «Нано». Гений миниатюризации любой полезной хрени. Есть информация о том, что он занимался созданием вирусов, разработкой новых двигателей, оружейных систем. Много чем занимался. Но подтверждение имеет только его работа в области электроники». «Понятно. Электрончик, значит. Не факт, что он даже жив. А если жив, то находится где-то там». Роман послал зданием хмурый и злой взгляд. «И вокруг него радиация. Да черта аномалий и целая армия монолитовцев. Велес, я думаю, нам лучше про него забыть. Нам просто не подобраться к нему». «Можем попробовать. Запахнет жареным, слиняем». «Босс!» Усяй толкнул Велеса в плечо и, опустив оружие, указал куда-то в бок. Он только что смотрел в ту сторону, используя оптику винтовки. «Ты не поверишь!» Велес сузил глаза. Вдалеке, за большим вытянутым зданием, построенным из металла и пластика, очень напоминавшим зернохранилище или огромный сарай для хранения сена, виднелись две смутные фигурки. Махнув ладонью, Велес присел на одно колено и поднял оружие, нацелив оптику на них. «Мать твою! Я в натуре не верю!» — пробормотал Велес, когда сумел вернуть себе способность двигаться. Сие вынудило и Романа глянуть в ту же сторону. «Велес!» — как-то очень тихо проговорил Роман спустя минуту. «Твой Зум точно жив!» «Надо осмотреть тела!» — решительно произнес Велес, вставая в полный рост. — Ага, ничего, что они еще живы. — Ну, поэтому нам и придется их убить, — улыбнулся босс. — Только нужно подобраться поближе. Ёбнем, как настоящие снайперы, издалека. — Не уверен, что мысль хорошая, но давай попробуем. И попробовали. Они двинулись бегом, стараясь держать здание между собой и фигурами своих целей. Аномалии в пути не помешали, мутанты не появились. Собственно, Велес был уверен, что никаких диких мутантов на ЧАЭС ныне просто нет. Человек с отмороженным лицом, объяснявший что-то полтергейсту, если уж такой зверь в ручных собачках монолита, то справедливо предположить, что тут большая часть опасных тварей такие же. До сарая добрались в 5 минут. Обогнули его, двигаясь повдоль стены, и засели за углом. Фигурки по-прежнему стояли на том же месте. «Отлично!» Велес поднял ружье, тщательно целясь в голову полтергейста. Мелькнула одна интересная мысль. «Парни, в голову мутанта не стрелять!» «Почему?» Роман как раз в голову и целился. «Надо так, не стреляй в башку и все!» «Я лохана ебну!» — рек Усяй, поначалу тоже выбравший мутанта. После слов про выстрел в голову переместил прицел на лицо человека. «По моему сигналу!» Сигнал был дан спустя несколько секунд, и голову монолевца продырявили 3 пули. Мутанту продырявили грудь в 10 местах. Полтергейст упал, метая искры и молнии, а вот человек повернулся и направил оружие на них. Только не стрелял, не видел своей цели. Все-таки почти 200 с лихом метров. Выстрелить он так и не успел. Едва мутант упал, еще 2 ствола повернулись к нему. Лавина пуль буквально снесла беднягу с ног. «Надеюсь, стрельба нас не выдала», — произнес Роман, когда обе цели оказались на земле. Тут же услышал тихий смех Велеса. Мрачно на него посмотрел, потом смущенно покраснел. «Мы в зоне, друг», — снова усмехнувшись, заметил Велес, а где-то вдалеке грохнул взрыв, потом пулеметная очередь, и все снова стихло. В зоне так часто слышны выстрелы, взрывы, разный вой, что к нему начинаешь привыкать и перестаешь замечать, отмечая автоматически, где-то на самом краю сознания. «Иногда забываю». «Ничего, теперь надо обследовать труп. Ждите в этом сарае, я быстро». И побежал к покойным, держа винтовку в одной руке. На всякий случай. Вдруг рядом еще монолитовцы появятся, или кто-то из них решит все же проверить, кто стрелял так близко от ЧАЭС, хотя последнее и сомнительно. Добравшись до тел, Велес издал удивленный возглас и несколько секунд неподвижно стоял. «Как ты жив до сих пор?» — громко сказал он, но монолитовец, конечно, не ответил. С раздробленной челюстью это несколько сложновато. Особенно, если пуля прошла на вылет, прихватив с собой не только кости, но и половину зубов. Конечно, простого человека это тоже не убило бы сразу, только если болевым шоком, но он хотя бы отключился бы. В глазах была бы боль, в конце концов. У этого парня глаза оставались такими же пустыми, как если бы он просто шел по полю, думая о чем-то своем. Он не умирал, не хрипел, не булькал кровью, просто сосредоточенно пытался встать на ноги. Это при том, что в виске, у шеи и ближе к затылку у него имелось по внушительной кровоточащей ране, да еще и шею разворотило парой пуль. Тем не менее, он был жив. «Бля! Вы куда опаснее долго. Хорошо, что вы третесь только у ЧАЭС». Сие сказав, Велес поднял пистолет. Грохнул выстрел, голова парня разлетелась на куски. Конечности по-прежнему конвульсивно дергались, но на этот раз это были просто конвульсии трупа, только что ставшего таковым. Теперь можно было заняться полтергейстом. Раскрыв свой мини-набор для полевых исследований, Велес взялся за скальпель. Внешне полтергейст ничем особым не выделялся. Уродливый, мускулистый, кожа толстая, прочная, костная структура отличается от человеческой, но не сильно. В целом обычный полтергейст. Только вот полтергейст сей 10 минут назад внимательно слушал инструкции человека и даже не пытался на него напасть. Велес решил проверить одно свое предположение, но не смог удержаться. Прежде всего он вскрыл брюшную полость и покопался во внутренностях существа. «Бинго!» — сказал он, когда извлек из брюшины маленький шарик, покрытый кровью и остатками кровеносных сосудов, от которых Велес его оторвал. Жаль, что информация об этой части тела полтергейста сталкерам неизвестна, и рассказывать нельзя, чтобы не допустить свободной продажи данных желез. Вот если бы соорудить нечто вроде питомника для полтергейстов или клонировать эти железы. Увы, попытки клонирования даже целого экземпляра всегда неудачны. Железу получить, казалось бы, проще, но и с ней ничего не выходило. Очень, очень жаль. Железа стоила огромных денег, потому что предлагала лекарство от болезни Орсона, или болезни старения, как прозвал ее народ. Новый бич этого века, успешно присоединившийся к раку и СПИДу. Если лекарство предлагать разумно, по целевому назначению, то его цена может превратиться в миллионы всего лишь за одну дозу. Упаковав железу, Велес взялся за другой инструмент. К сожалению, работавший недолго. В большом наборе резак был лучше, мог работать без подзарядки почти 15 минут. Этот, увы, сдыхал на второй минуте. Вскрытие черепа показало как раз то, чего он и ожидал. «Схема», — сказал Велес, входя в сарай, где его ждали Роман с Усяем. «У мутанта в башке была управляющая схема. Вживлена в мозг. Это уже не полтергейст. Безвольная кукла. Овощ». «Значит, Зум?» Роман сидел у стены и смотрел в пол. Пустой. В сарае вообще ничего не было. Только голая земля, будто радиацией выжженная. Но счетчик тут молчал, как убитый. «Значит, Зум». Велес присел рядом. «Или нет?» «В смысле?» «Эта технология стара, как мир. Первые опыты на животных провели еще в 70-е прошлого века. В 2002-м их повторили китайцы. У полтергейстов в башне вещь получше, более функциональна. Сделана мастером, как чип, так и вживление. Но это мог сделать не только Зум. Какой-нибудь башковитый монолитовец тоже мог справиться. А запчасти откуда? Сами схемы? Или у них тут силиконовая долина?» «Надо бы выяснить. Но при желании все это получить не так уж и трудно. Особенно тут». Роман глянул вопросительно. Велес пояснил. «Артефактов здесь куча. Берет их в основном монолит. Сталкерам тут смерть. Редко кто может пошерстить у саркофагов. Они могут купить что угодно. Сидят, считай, на Клондайке». «Нужно последить за местностью», — сказал Велес после недолгого молчания. «В руины соваться не хочу. Плохое предчувствие. Надо последить, а там решим». «Я там холмик заметил. Удобное место». Роман поднялся на ноги, рюкзак оставил на месте. «Сейчас двинешь?» «Да, часа два посмотрю, потом Уся или ты. Будем меняться». Слежка Романа не принесла никаких результатов. Руины были пусты. А вот Усяй по возвращении порадовал. «Там везде мины. Видел, как псина в город сунулась и подорвалась в проходе», — доложил он, садясь на землю. «В покер, может?» 36 карт только». Велес передал свои карты Усяю и собрался на выход. «Уступаю». «Ну, я пошел». «Удачи», — в один голос сказали парни. Велес разместился на том же холме, что и Роман, и Усяй до него. Отсюда открывался прекрасный вид на руины. Вокруг росла высокая трава, и можно было без опаски использовать оптику винтовки. Он лежал в траве часа два, прежде чем увидел кое-что очень интересное. Среди руин имелся небольшой пустырь, испещренный воронками. Вот на нем как раз и было замечено движение. 3 человека вышли из глубины руин и направились на этот пустырь. Велес приник к окуляру и проследил их путь. Все 3 явно принадлежали к монолиту. Отмороженные лица, пустые глаза, и у одного из них в руках артефакт с чем-то прикрепленным сбоку к нему. Походило на взрыватель, но с кнопкой и лампочкой. Лампочка мигала красным. Все 3 вышли на пустырь, и несший артефакт нажал на кнопку, а потом бросил артефакт подальше от себя. Артефакт, не долетев до земли, замер, задрожал, и вдруг рассыпался на куски. Мгновение, и пространство на этом месте исказилось, вспыхнуло сине-белым цветом и пропало. Снова тут был лишь пустырь. Монолитовцы стояли на месте неподвижно 10 минут. Затем один из них бросил камень туда же, куда и артефакт. Пространство исказилось, и камень взорвался изнутри. На пустыре появилась новая аномалия. Он час следил за пустырем, и весь этот час сталкеры регулярно кидали камни в аномалию. Последний камень упал, и ничего с ним не произошло. Один из монолитовцев достал из кармана плаща небольшой прибор, обмотанный разноцветными проводами, весь в антеннах и катушках. С этим прибором он 5 минут ходил по месту, где образовалась аномалия. Похоже, он снимал какие-то показания. Зачем этим парням такое? Велес сильно сомневался, что эти отморозки могут отличить логарифм от тригонометрической переменной Ларсона. Может, и вообще считать не умеют. А тут показания снимают каким-то сложным прибором. Все-таки Зум жив и работает до сих пор. Можно ли достать его? Он еще 2 часа изучал пространство сквозь прицел. Сумел вычислить 3 поста, где находились бойцы монолита. Мины. Повсюду до черта вооруженных и начисто лишенных страха сверхживучих бойцов. Вряд ли есть смысл рисковать шкурой, когда у противника такие сильные карты, а у тебя 3 шестерки, и ты точно знаешь, что 4-ю тебе не вытянуть ни за что. Из колоды точно, а в рукаве нет ничего. Так что он решил, что эта миссия выполнена. Хрен с ним, с Зумом, как-нибудь в другой раз. К сожалению, получилось так, что монолит все же решил проверить, кто стрелял возле ЧАЭС. Велес только собрался уходить обратно, как воздух наполнился звуками стрельбы. И звуки доносились со стороны сарая. Велес бежал, плюнув на осторожность, но со стороны ЧАЭС его никто не заметил, а вот на подходе к сараю засекли. Прежде чем он увидел противника, в грудь ударили 3 пули. Он ощутил, как сжалась ткань, сбив дыхание, и увидел впереди группу людей, подходящих к сараю. Они рассеялись по территории и шли. Но почему-то они не стреляли, а громыхавшие внутри сарая выстрелы не были направлены на них. Не нужно было много мозгов иметь, чтобы понять, что происходит. Часть уже внутри, и бой идет там, или бой уже кончился. Выстрелы стихли. С рыком Велес вскинул винтовку, переключил режим и выстрелил на бегу из подствольника. Рухнул на колени, едва не покатившись кубарем, ударил ладонью по диску на поясе и начал стрелять. Все, кто двигался к сараю, переключились на него. Рой пуль вгрызся в поле, создаваемое диском. Ему нужно было только время. Возможно, Роман еще жив. Он постарался успокоить нервы и стрелять подобно машине. Граната подствольника упала удачно, раскидав по сторонам 3 монолитовцев, причем 1 раскидала не целиком, а несколькими кусками. Диски держались, пули пока вязли в отражающем поле, и Велес стрелял. Поймал в прицел 1, всадил 4 пули, перевел прицел на 2-го, 3-го. Он не двигался с места, просто стрелял, перемещая прицел, словно в тире. Вскоре диски исчерпали свой запас прочности. Пули защелкали по архонту, превратив его в железную рубашку. Что-то взорвалось рядом, и Велеса швырнуло в сторону. Он поднялся и поймал в прицел 1 лицо. Оно повернулось. Теперь он целился в затылок. И пули перестали свистеть возле него. Велес поднял голову, посмотрел не через прицел. Монолитовцы уходили. Часть осталась лежать, но некоторые с насквозь простреленными головами тоже уходили. А ведь не могли, в принципе. Велес встал и припустил бегом. Он вдруг понял, что уже какое-то время слышит странный звук, явно не имевший отношения ни к стрельбе, ни к окружающему миру. Звук исходил из сарая. Он пулей влетел внутрь и снова услышал звук. Будто сваю забивают. Первое, что он увидел — 10 трупов. Не люди, мутанты самых разных форм и размеров. Собственно, чего еще ожидать? Если под рукой есть безвольные куклы, зачем рисковать собственной шкурой? Они валялись по всему полу. Некоторые разорваны в куски, очень похожи на работу Зари. У одной из стен лежал Роман. То ли мертвый, то ли без сознания, навскидку понять трудно. А вот Усяя он не видел. Зато увидел окровавленную спину в черном плаще, широкую спину и толстую жирную шею. И снова что-то глухо ударило, так что задрожала почва. Велес поднял зарю и нажал курок. Пуля вошла точно в середину тела. Взрыв разнес Бюрера в клочья. Буквально. Кровавые ошметки прилипли даже к потолку. А впереди, за тем местом, где стоял мутант, послышался стон. Велес шагнул туда. Перед ним лежал Усяй. В неглубокой ямке, точно повторявшей очертания человеческого тела. Архонт распался серыми кусками и лежал на смятом теле парня. Увы, у Архонта была одна слабость. В своем затвердевшем состоянии он впитывал энергию, продолжая распределять ее по всем своим молекулам, но в какой-то момент, поглотив слишком много, рассыпался, утрачивая стабильность структуры. К сожалению, он опоздал. Бюрер вбивал парня в землю своей аномальной силой, пытаясь покончить с ним. Бил подобно гигантскому молоту. Тупо, упорно и эффективно. «Усяй, ты как?» — спросил Велес, садясь рядом с головой парня. «Не лицо. Кровавая маска. Даже глаз не видно. Тело не раздавлено полностью, но слегка сплюснуто. Ничто уже не могло бы его спасти». Странно, что он еще не умер и все еще слабо дышал, да тихо стонал. Адская боль, рвавшая его тело, сама по себе уже должна была его убить. Но Усяй держался, чтобы сказать. «Велес!» — прошептали окровавленные губы, и он наклонился поближе. «Ты обещал услугу. Нам ты помнишь?» «Говори! Я сделаю, брат! Сделаю!» И Усяй заговорил. И Велес поклялся, что выполнит его просьбу, как выполнил просьбу Ляпа, высказанную также на смертном одре. Он задолжал Усяю куда больше, чем Ляпу. Роман пришел в себя от тряски. «Стоять!» — рыкнул он, сообразив, что его кто-то тащит на плечах, а мимо носа проплывают ветки деревьев. «По лесу идут». «Куда? Непонятно». «Я сам могу идти», — проворчал он, когда Велес аккуратно положил его на земь. Роман поднялся, выпрямился и, матюгнувшись, схватился за грудь. Снова выпрямился. «Усяй!» Велес отрицательно мотнул головой. «Куда теперь?» «К Джину. Последнее, что мы сделаем здесь». «Далеко еще до него?» «Нет, почти пришли». Велес хлопнул друга по плечу. Указал куда-то за деревья. «Там вход». Лес кончился довольно быстро. Роман прихрамывал, шел молча. О случившейся схватке не разговаривали, как и о смерти Усяя. Только Роман в пути подумал, что если бы они были героями сериала, и все это было бы просто съемками, их бы заставили сейчас затеять долгий чувственный разговор. Объятия, может, даже были бы с намеком на гомоуклонение, рейтинг повысить типа. «Ты чего ржешь?» «А?» Роман поперхнулся, вдруг поняв, что и правда смеется. «Да ничего, просто подумал, вот...» «Пришли!» Велес указал на почти отвесный, но невысокий склон. «Хе! Прихожие у Джина говно!» «Стопудово! Опять ползти придется. Сможешь?» «Ага. Я первый. Ты давай сразу за мной!» Ползти оказалось недалеко и не так трудно, как по предыдущей норе. Только вот в конце пути пришлось не наверх выбираться, а упасть с трехметровой высоты. Внутри было темно, пыльно и воняло гнилью. Когда сверху рухнул Роман, ознаменовав свое прибытие матерным воплем, Велес шарил лучом фонарика по местности. «Живой? Блять!» Последний раз отозвался Роман о местных подземных коммуникациях и тоже включил фонарик. «Где это мы?» «Не знаю. Что-то типа кабинета. Нам туда». Они двинулись прочь из комнаты в единственную дверь. Шли недолго и вскоре прибыли в помещение, напоминавшее самый обыкновенный подвал. С тем отличием, что пол был густо усыпан не только хламом, вроде сломанных столов и стульев, но и кусками бетона, кирпичами и просто грязью. Зато тут была одна работающая лампа на потолке. «Пришли». Велес выключил фонарик и замер посреди комнаты. «Джин где-то здесь». «Как выглядит?» Роман сейчас озирался и размышлял о том, что лещ таки наколол Велеса. Только хлам, ничего больше. И широкий пролом в одной из стен. «Может, нам туда?» «Нет, этот пролом — путь к монолиту. А нам нужен товарищ Сереженька, подрабатывающий тут джином. Где этот ушлепок, интересно, прячется?» «Нет тут ни хрена». Велес в ответ начал пинками разбрасывать одну из куч мусора. Ничего интересного в ней не нашлось, просто куча. Так что он сразу же взялся за следующую. Пусто. А вот третья подарила сюрприз. С яростным матом Велес отошел в сторону, прихрамывая. «Нашел что-то?» Вместо ответа Велес указал рукой на нечто, торчавшее из кучи хлама. Роман начал разгребать мусор руками, а потом потянул это нечто и таки вытащил на свет Божий, точнее, на свет электрической лампы. Нечто было каменным, статуеобразным и изображало горгулью с крыльями. «И что это?» «Сережа это!» — скривившись от попытки наступить на ушибленную ногу, сказал Велес. «Он теперь у нас с каменным сердцем». «Не понимаю. Это же статуя». «Сейчас». Велес достал нож и склонился над камнем. Резко всадил лезвие в плечо статуи, выбив из нее камушек и пару искр. «Все, ждем. Он скоро живет». «Типа срочный вызов на рабочее место?» «Не смешно. Готовься. Если начнет безобразничать, его нужно пришить быстро». «Не боись». Роман закинул винтовку за спину и взял в руки зарю. Так они и ждали, наставив оружие на безжизненную каменную статую. Минут пять ждали. С тихим скрежетом статуя пошевелилась. Начала вставать. Каменные веки поднялись, с них посыпалась серая пыль, и пустые каменные глаза без зрачков посмотрели на мир. «Пиздец, теперь кошмары будут», — выдохнул Роман, тяжело сглотнув. «Кто вы?» — пророкотало существо, не открывая рта. Горгулья сейчас сидела, положив ладони на пол. И на этих ладонях имелись весьма внушительные когти. «Мы из музея!» Велес с довольной улыбкой присел на ближайший камень напротив горгульи. «Ищем новые экспонаты. Говорящий камень — тот, чего нам так не хватало». «Смешно!» Вообще перестав шевелиться, рёк каменный монстр. «Я знаю, зачем вы здесь». «И зачем же?» «Вы пришли за желанием, как и многие до вас. Я выполню его». «Почему?» «Что?» Горгулья пошевелила жутковатой мордой с нижними клыками, выпиравшими аж до середины щек. «Почему ты выполнишь наше желание?» «Так должно быть». «Вы загадаете желание, я выполню его». «Нет, так дело не сдвинется». Велес поднял пистолет, и пуля врезалась в нижнюю лапу статуи, раскрошив один палец. Горгулья опустила голову. Через несколько секунд подняла вверх. «Желание тоже есть», — кивнул Велес, дополнительно мигнув глазами. Получилось очень глубокомысленно. «Но прежде ты выложишь нам все, что мы хотим узнать». «Велес, какое нахуй желание?» — зарычал Роман ему в лицо. «Мы о чем, блядь, договаривались?» «Рома, не кипишись. Все путем будет». «И ты нахер сдохнешь?» «Нет». Велес посмотрел ему прямо в глаза и с улыбкой очень спокойно сказал. «Если он наебет меня, ты разнесешь на куски его тела. Каждый кусочек, каждую пылинку ты уничтожишь». Он перевел взгляд на горгулью. «Ты ведь не хочешь лишиться последней своей связи с этим миром, с нашей маленькой сраной планеткой?» Горгулья долго молчала, а потом проскрипела. «Откуда ты знаешь так много обо мне?» «Боженька нашептал». Велес поднял пистолет и выстрелил. Горгулья лишилась уха. «Прекрати!» Голос статуи вдруг изменился. В нем появились новые нотки. Эмоциональные, человеческие. «Я отвечу на все вопросы! Не трогай мое тело!» «Хорошо. Почему ты выполнишь мое желание?» таковы условия сделки. — С исполнителем желаний? — Да, я попросил слишком много, и он поставил условия. — Что ты попросил? — вмешался в разговор Роман. Он держал пистолет, вновь нацеленным на горгулью, решив, что, может быть, Велес и прав. В конце концов, статуи в их полной власти... — Абсолютное бессмертие. — Как? — Голосом. «Словами попросил», — ответила Роману статуя и, кажется, с недоумением. Потом, будто поняв, кивнула головой. Что-то заскрежетало в каменной шее от этого движения. «Тогда у меня было тело. Я был человеком». «Так, возвращаемся к нашим баранам. Условия!» Закончил он, послав Роману укоризненный взгляд. Тут буркнул что-то и замолчал. Мое новое тело здесь стало проводником для силы исполнителя. Я потерял возможность жить на этой планете. Только это тело, только эта комната. Поэтому я редко живу в нем. В основном я пользуюсь другими телами на других планетах. Что за херов бред, Рома? Молчу я, молчу. «Значит, тебя невозможно убить. Умирает одно тело, ты берешь другое». «Да. И только на Земле ты не можешь покинуть эту комнату, и появиться можешь только в ней». «Да». «Отлично. Где исполнитель?» «Я не знаю». Пуля оторвала Джину еще два пальца. «Я правда не знаю. Он сделал меня проводником своей силы, чтобы скрыться». Я так думаю. Он где-то на земле. Наверное. Так, с этим разобрались. Что такое исполнитель? Я не знаю. Сереженька, ебальник прострелю. Я правда не знаю. Горгулья вдруг замолчала. Ее каменное лицо с противным скрежетом пришло в движение. Оба человека в комнате поморщились. «Откуда?» «От верблюда. Короче!» «Я не знаю, что он такое и каким образом ему доступны его возможности. Но у меня есть предположения. Я много думал над ними. Отмел сотни вариантов. Остались три». «Иноземная вещь и что-то очень древнее, сделанное на земле?» «Развитой техногенной расы?» «Что?» «Нет. Я думаю, это какой-то древний бог или нечто, созданное богами, либо создатель зоны, бог или древний дух и...» «Все! Стоп!» Велес даже руку поднял в жесте отрицания. «Такую бредятину даже нарк по накурке не сморозит». «Что такое зона, тебе известно?» «У меня есть предположение. Я много думал...» «Стоп! Магический бред, засунь себе в задницу!» «Поверь, человек, я столько видел миров, столько планет. Магия существует». «Ты тоже когда-то человеком был, и, думаю, пальцы тебе терять неприятно!» Он отстрелил Джину палец на руке. «Так что отвечай кратко и сжато. Если ответ — магия, гашиш, духи и так далее, говори «не знаю». «Я понял». «Хорошо. Продолжим. Не против?» Велес закурил. Выпустив струйку дыма, спросил. «Исполнитель и правда выглядит большим золотым шаром с символами на поверхности?» «Да, он именно такой». И еще он слегка светится. Свет золотистый. Радиоактивен? Нет. Плохо, что нет. Почему? Рома, потому что его вообще хуй найдешь, если он не излучает. Помолчи, пожалуйста. У меня тоже желание будет, раз ты такой дебил, заявил вдруг Роман. После тебя. Как хочешь. Итак, монолит. Он и есть исполнитель? «Нет, монолит — что-то другое. Он слабый, обманывает. Горгулья поскрежетала над бровными дугами. Думаю, его создали люди, но им уже давно никто не управляет. Теперь он один, и ему прислуживают некоторые из людей. Я не знаю, зачем. Так я и думал. А теперь, дорогой мой друг, желание. Говори, и я выполню. Но-но, не так быстро. Я хочу вечную молодость, силу, высокую регенерацию тканей. Я должен чувствовать аномалии, выбросы. Я должен... Желание только одно. Выбери что-то. Пуля разнесла последние пальцы ступни Джина. Повтори еще раз, пожалуйста. Я не все запомнил. Вот другое дело. Виллис все повторил и добавил. Я должен остаться таким же. Никаких третьих рук, черной задницы, рогов, хвоста и тому подобной хери. Понял? Понял. Но это не так просто. Почему? Еще пальцы лишние есть. Заинтересованно оглядывая его руки, произнес Виллис. Нет, я про способ. Видишь ли, будет очень больно. Похер! Ты не понял. Очень больно. Я же говорю, похер! Есть еще одно. Энергия поразит мозг. Клетки будут гибнуть хаотично. Вот это хреново! Виллис нахмурился, но, подумав, улыбнулся, правда, несколько печально. А знаешь, Сережа, в этой голове немало такого, что лучше забыть. Я утрачу только часть памяти. Да, потом что-то вернется. Но что-то исчезнет навсегда. Всей памяти сохранить не получится. Действуй. Это допустимый риск. Тогда... Когтистая ладонь поднялась... Пальцы сжались и спустя мгновение засветились изнутри зеленым светом. Ладонь раскрылась, и теперь на ней, слабо сияя, лежала горка зеленоватой кашицы. — Что это? — ДНК. Активное. Тебе нужно только прикоснуться. Это не принадлежит миру Земли. Оно изменит тебя, перестроит ДНК... Но для закрепления эффекта необходима электрическая энергия. — Не понял. Ты хочешь через меня разряд пропустить? — Это справится только если через живые ткани пройдет сильный электрический разряд. Ты изменишься. Станешь тем, кем хочешь быть. — Я... Стоп! — Роман перегородил путь Велесу, шагнувшему к горгулье. Почти с яростью он прошипел ему в лицо. — Ты уверен? — Виллис, ты точно уверен? — Да. Виллис мягко отстранил друга. — Если я умру, размолочишь его в пыль. — Но Сережа этого ведь не хочет. — Все честно. Коснись массы и иди туда. Когтистый палец второй руки указал на дверь в стене. За ней тотчас же заискрились сотни молний. Воздух пропитался озоном и треском электрических разрядов. «Будет больно». «Тогда вперед, волшебник изумрудного города! Элли готова пуститься во все тяжкие!» И он сорвал перчатку и коснулся зеленоватой массы. Мгновение, и она буквально прыгнула на руку. Еще одно, и обволокла всю кисть, а через секунду исчезла, впитавшись в кожу. Виллис стоял и ждал. Он даже дышать боялся сейчас. Но ничего не происходило. «Хм!» — посмотрел на свою руку, на горгулью. «Бракованная, может?» «Когда боль коснется сердца, иди к молниям». Виллис хотел отстрелить Джину кисть, подумав, что отстрел пальцев слабо влияет на энтузиазм Джина. Но в этот момент руку пронзило острой болью. Пистолет выпал, и Виллис, скривившись лицом, согнулся пополам. Боль скакнула с руки в плечо, затем начала изнутри разрывать живот. Он не удержался и закричал. А спустя мгновение что-то жаркое и колючее сжало сердце. Мутным взором он нашел сияние молнии и со всех ног поспешил туда. Несколько секунд, и он вошел в это сияние. А потом боль затопила все, даже разум. Он кричал, кричал изо всех сил. «Если ты наебал! Если ты, сука, нас наебал!» Роман прорычал это джину, приставив пистолет к его лбу. От ужасных воплей Велеса он вдруг даже забыл, как опасно стрелять из зари в упор. «Все честно!» — каменные губы растянулись в улыбке. «Почти!» «Что?» Он хотел нажать курок, но что-то ударило его в бок. С такой силой, что он улетел к стене. Откашливаясь от пыли, кривясь от боли, он пытался подняться и услышал голоса. «Благодарю», — сказала Горгулья. «Не за что. У нас договор. Мы лишь отдаем долг. Но ты мог бы позвать и раньше». «Сара, я позвал, как только смог. Хозяева зоны чтят договор с тобою. Но мы ведь могли и не быть здесь». «О, хозяин леса! Я точно знал, что тебя поблизости не будет. Но ты здесь». «Хватит. Мы заберем этого и уйдем. Сможешь снова закопаться в мусор и уйти с планеты». «Лира, зачем он нам? Давай просто убьем. Он станет моим пропуском на их базу». Девичий смех очень красивый, будто перезвон хрусталя. «У них есть такие чудненькие вещички на их базе. Все с большой земли. Все, что захочешь». «Пф, глупости. Зачем нам то, что мы давно выкинули из своей жизни?» «Дурак ты, Рональд», — проговорила Сара. Роман уже поднялся, и зрение обрело прежнюю ясность. Он достал пистолет и наставил его на четверых странных людей. Лесник, два сталкера, мужчина и женщина, одетых и вооруженных практически как все сталкеры. И девушка. Хрупкая, тоненькая, в джинсах, курточке и пистолетом на поясной кобуре. «Ты, может, и выкинул, а мне нужны иногда патроны, кое-что другое. Не были бы нужны, я бы уже давно не ограничивала себя в сладком». «Тьфу!» — красавчик-сталкер в сером плаще и легкой куртке под ним с отвращением сморщил лицо. «Хватит уже есть сталкеров. Это отвратительно». «Зато вкусно». «Забирайте его и уходите», — пророкотала Горгулья, перед которой встали все четверо. «Хорошо». Сара кивнула и вдруг исчезла. Роман рефлекторно нажал спуск, но под пальцем теперь был просто воздух. Пистолет пропал, а перед ним стояла высокая женщина с холодным, немного хищным выражением лица. «Не дергайся. Твой друг уже поджарился, но ты можешь выжить. Просто не дергайся. Искорки!» Бледные, шокированные лица и одна каменная морда медленно повернулись в сторону, откуда донесся этот удивительно счастливый голос. «Велес!» — взвыл Роман и даже на месте подпрыгнул, победно вскинув руку. Велес вышел из комнаты с молниями и теперь стоял на пороге. Он весь дымился, волосы стояли, изображая прическу а-ля панк, но это был именно он, живой и невредимый, только бледный, со странной улыбкой, очень идиотским взглядом, и смотрел на свои ладони. «Велес! Велес!» Уже не так радостно произнес Роман. «Искорки!» — снова сказал Велес, и на его ладонях с явственным звуком работающей высоковольтной линии вспыхнули крупные шары из сотен маленьких молний. «Искорки!» — он так называл эти маленькие молнии, видимо. «Искорки!» — повторил Велес, и из одной ладони в другую ударил толстый, громко гудящий жгут энергии. Он требовательно посмотрел на них и повторил. «Искорки!» «О, нет!» — прозвенел печально-хрустальный голосок. «Что ты натворил, ублюдок?» — взвыла Сара, бросаясь к Горгулье. «Я не думал. Я...» Статуя казалась растерянной. «Никто не выжил бы. Никто! Человек не в силах пройти такую мутацию!» И даже если бы его организм справился бы с этими генами, электричество должно было его убить. Должно! Ты так и остался человеком, первый сталкер. — произнес Рыжебородый и, повернувшись, исчез в проломе стены. «Да...» — красавчик шокированно покачал головой. «Даже я не предполагал, что Зона хотела именно этого, что такую она уготовила для него роль. Прощайте, господа. До встречи, леди. Вы знаете, как меня найти». И он ушел. А горгулья взвыла так громко, что заболели уши. «Вы должны мне помочь! Убейте их! Заберите их отсюда!» «Глупец!» — рыкнула Сара. «Он теперь такой же, как мы. И ты знаешь, что мы теперь не можем убить его. Разбирайся сам, чертов придурок!» Сара исчезла. Да так быстро, что непонятно было, куда она двинулась. «Лира!» «Нет!» — девушка покачала головой. «Мы не можем помочь. Мой тебе совет. Дай ему уйти». «Изгорги!» — повторил Велес, который теперь стоял совсем рядом с Джином. Но на него никто не обращал внимания. Никто не видел этой необычайной красоты. Этот человек с мрачным лицом. Он его знал. Кажется, этот человек был его другом. «Ты мой друг?» «Да, Велес, пошли отсюда». «Пошли. Смотри!» В его руках снова пылали молнии. «Изгорги! Красиво!» «Похуй! Валить надо! В темпе!» Велес вдруг нахмурился. Друг не понимал. «Они так прекрасны!» И он оттолкнул его. Легонько. «Ах ты, мудак!» — взвыл Роман, отклеившись от противоположной стены и с хрустом распрямляя отбитую спину. «Велес, ты хрена творишь?» «Искорки!» — почти с отчаянием повторил Велес, демонстрируя искорки. «О, они прекрасны!» — хотел он воскликнуть радостно, но вышел почему-то только злобный рык. Роман подобрал свою винтовку и повернулся к выходу. И остановился, как вкопанный. «Искорги!» — радостно воскликнул Велес, выбегая вперед между Романом и контролером, уже успевшим подчинить себе волю Романа. Он то же самое попытался сделать и с Велесом. «Ты злой!» — сказал тут Велес контролеру, тяжко вздохнув. «Прости меня, ужасная женщина! То есть ужасная мужчина!» Он задумчиво нахмурился, продолжая удерживать на ладонях искорки. «Простите! «А вы что за скотина?» Скотина шагнула вперед, ощерив клыки. «Фу, какая гадость!» Велес послал молнии вперед. Толстая энергетическая струя ударила в грудь монстра, и с хриплым воплем, довоем вырвавшейся на волю энергии, контролера вбила в стену. «Вы ужасно, просто ужасно воспитаны!» «Велес!» — сказали за его спиной. Он повернулся и увидел, как к смотревшему на него ошалевшими глазами другу со спины подбирается нечто крупное, покрытое шерстью и с клыкастой пастью. Он взял и создал там аномалию. Красивую, только тому куску паленого мяса и шерсти, что остался от мутанта, этой красоты оценить не удалось. «Друг, мы пойдем с тобой и будем нести свет!» — восхищенно проговорил Велес, отчаянно пытавшийся вспомнить, как зовут друга, кто он сам такой и почему его зовут Велес. «Свет?» — Роман тряхнул головой. «Валим! В темпе!» Друг шагнул и, запнувшись, упал. Контролер слишком сильно повлиял. Что-то случилось с координацией движений. А еще жутко хотелось упасть и потерять сознание. Велес, подхватив друга на плечо, закинул одну его руку себе на шею, решительно двинулся вперед, к выходу. Правда, пришлось ненадолго остановиться и пропустить пару молний через парочку настырных, жутких, социально явно очень опасных существ. И как в приличном обществе мог появиться этот ужасный человек с протухшим лицом, только что попытавшийся укусить его за шею? Просто ужас, что в мире творится! «Еще никто не уходил, получив только лучшие. Даже мне это не удалось!» Проскрипело за спинами людей. Очень тихо, но Велес услышал. Повернулся. «Я заберу твоего друга. Он станет платой за то, что ты получил. за мой дар тебе. Ты уйдешь с болью, и такова будет твоя цена за желание. Только я не знаю тебя. Искорки всегда были со мной. Так сказал ему Велес, и толстая энергетическая струя сорвалась с его руки, ударила в грудь. Горгулья улетела к стене, потеряв кусочек крыла. Статуя упала среди хлама, подняв тучу пыли. Но лишь секунду она лежала там. Первый сталкер, известный также как Джин, поднялся на ноги. Многосуставчатые лапы распрямились. Он встал во весь свой рост, расправив каменные крылья. Люди уже исчезли в коридоре, но он не торопился. «Тогда вы оба погибнете здесь. Я лишился всего, чем дорожил, а ты получил лишь лучшее. Ты заплатишь всем за свою надменность, Велес!» Горгулья опустила лицо, посмотрела на лапу, на которой медленно нарастал новый палец. «И за мои пальцы, за мое тело ты тоже заплатишь!» Глаза горгульи вспыхнули огнем. Темно-алый костер полыхал глубоко в камне, и сила, что таилась в них, рвалась наружу. Миг, и огненный поток вырвался на волю, устремился в коридор, сжигая все на своем пути. Они кричали. Первый сталкер слушал вопли горящих заживо, и на его каменном лице застыла каменная улыбка. А потом, когда стихли вопли, он нагреб большую кучу мусора вокруг себя. Руками. Ему просто хотелось ощутить себя здесь, хоть немного, живым, на этой планете, единственной, на которую он всегда хотел вернуться и не мог. Лишь этот подвал, лишь этот камень. Последний слой мусора он набросил на свое тело не руками, лишь силой мысли. Каменные веки закрылись, и первый сталкер вновь покинул родную планету.